Глава шестая. Суббота. Армине вошла в кафе «Вареничная номер один» на Арбате. Guilty Pleasure. Потомственной вышивальщицы Вали Тихоновой, чьи мать, бабушка и прабабушка создавали шедевры, за которые примы дрались в большом. «Простите, что видимся не у вас в офисе и не у меня дома. Просто сегодня выходной, а местные котлеты и вареники с вишней — единственное, что меня успокаивает после всех этих стервозных невест. Доводят себя до инсульта из-за узора под мышками, который никто не увидит, и пропускают всю радость от приближения дня, ради которого типа живут». Валя развела руками и приподнялась с клетчатого дивана, чтобы поприветствовать следователя. «Здравствуйте». «Здравствуйте. Пожалуй, мне тоже нужна большая тарелка вишневых вареников». Армине пожала протянутую руку, едва не задев стоявший рядом цветочный горшок. Ей понравилось это кафе в виде старой советской квартиры, и Валя, которая вне работы, как выяснилось, носила футболку со смурфиками, драные джинсы и косуху, а ела с таким аппетитом, что ее бы носила на руках с ликованием вся родня Араян. «Меня тошнит от бежевого. Серьезно. От всей пастельной цветовой гаммы». Она сделала вид, что ее тошнит. «Гадость. Нет, мне нравится вышивать. Я люблю наряды от кутюр, вроде рождественского платья «Леди Ди» для фильма с Кристен Стюарт, где все вручную. Но люди, которые их носят, ужасны. Диор говорил, что шьет для женщины, которая путешествует с 40 чемоданами. И занозой в заднице, хочется добавить. Потому что, ну правда... Эти женщины не прекрасные платья заказывают, не мечтуешь шифона, мулине и кружев, а ищут аналог бабла в тряпках. В общем, она подняла руки, как бы сдаваясь врагу, это давно не по мне. Все так плохо, что можно разрушить династию? Скорее, скорректировать. Пока Оля была в Англии, я сгоняла в Тоскану и насела на одного легендарного старичка, который давно отошел от дел. И выведала секреты древнего мастерства плетения кружев. Так что теперь с русской вышивкой и итальянским кружевом я могу послать Пёти Трианон с его кукольным дресс-кодом, ободками и щипцами для завивки туда, где моя иголка не ночевала, и править миром. Юлечка тоже бы так сделала, если б могла. Мы, Армине предостерегающе подняла в воздух вилку с вареником, «говорим о снежной королеве Юлии Юрьевне Паршиной?» «Конечно!» Валя энергично прожевала котлету. «Она же психолог, а психологи — психотерапевты, психиатры, пластические хирурги, диетологи, наркологи. Для этой публики такая же обслуга, как мы. Им без разницы, что ты пришиваешь. Бисер, как я. Или, как Тимур Хайдаров, нос». Официант поставил перед девушками блинницу с тяжелой крышкой и блюдо, полное маленьких капустных пирожков. А у Ольги Армине подлила себе душистый чай из дулевского заварника с нежными розами. Тоже был план свалить? Когда-то был. Она маниакально, Армине поперхнулась, в смысле отчаянно, откладывала. А потом стало темнеть, но вроде по-прежнему хотела в Англию. Ольга была очень умной, но монетизировать свое умение, общаться с людьми, нравиться им после того случая с Тиарой Юсуповых больше не хотела. Но у нее был еще один туз в рукаве. После жизни с бабкой, где приходилось много стирать в холодной воде, она научилась работать с водой горячей. Серьезно. Могла чуть ли не пельмени из кипятка в кастрюле тягать. Мечтала открыть свой свечной магазинчик в английской деревне. Варить фигурные свечи ко всяким праздникам в виде трехцветных конусов с отогнутыми лепестками, новогодних ярко-рыжих мандаринов, весенних цветов. А у нее дома был набор для свечи варенья? Армине мысленно обошла квартиру Вороновой. Ну да, сейчас там ничего подобного нет. Странно. Она даже закупала все на ярмарке недалеко от какого-то английского замка на фестивале, название не помню. Она хотела уезжать одна или, может быть, с женихом? Армине показала на телефоне фото розовато-серого платья с открытыми плечами из шкафа Вороновой. «Какой винтаж!» — Валя недоверчиво сощурилась. «А что не так?» Просто Оля не любила такие вещи. Стиль Прованс, философия коттедж-кор — это да. Но эстетика Уильяма Травиллы, который скорее известен нарядами для Мэрилин Монро, точно не из Олиной оперы. Мы много раз говорили, в каких платьях пойдем под венец, при такой-то работе. И всегда выбирали другие модели. Оле очень нравилось это. Она показала на телефоне фото смущенно стоявшей рядом с женихом хрупкой и застенчивой Кейт Мосс. «Джон Гальян и Маноло Бланик, в отличие от Пушкина, уж точно наше все». Богемное, струящееся, как ручей, спокойное свадебное платье Кейт Мосс так разительно отличалось от наряда из «Поющих в терновнике», что даже далекая от мира моды Армине Араян кивнула. Гальяно работал над ним как раз, когда его поперли из Диор. Валя принялась за безалкогольный десерт. Проклятая новая этика. И тут появляется мисс саморазрушения Кейт Мосс, которая наконец-то обрела спокойную гавань и готовится выйти замуж. Она буквально заставляет Гальяно взять в руки нитку с иголкой. И вот он шьет для нее платье цвета шампань с сотнями золотистых пайеток, имитирующих оперение феникса. Гальяно потом говорил, что это платье вернуло ему веру в себя, помогло восстать из пепла. Валя грустно улыбнулась. Вот бы старые друзья не только символически возвращали друг друга из небытия, да? Армине задумчиво кивнула. Огонь, феникс, свечи. Ольга никогда не говорила о мужчине, с которым эти образы могли бы быть связаны. Мечтая о своем магазинчике в Англии, она как-то сказала: «Есть еще кое-кто, кому немного света не помешает», как-то так. Она упоминала каких-то еще мужчин? Валя помотала головой. «Мне кажется, после бабкиного сожителя она их немного боялась и потому презирала, разве что...» «Ну, это не важно, наверное. Сейчас все важно». Однажды под вечер в Пети Трианон приехал парень. Курьер как курьер, невзрачный. Он привез Ольге какой-то заказ из интернет-магазина. Она так сказала. Но у меня было ощущение, что они знакомы. «Почему?» «Потому что был вечер. Я заканчивала платье с корсетом на косточках, расшитым молочным бисером. Накануне был сложный заказ — королевское подвенечное платье цвета айвори со шлейфом, сплошь покрытое густой вышивкой бисером и стразами. Как морозный узор на оконном стекле в детстве под Новый год. Мы не успевали, и Елена Андреевна наняла для меня помощницу, пенсионерку, которая зарабатывает вышивкой икон на заказ. Она прямо знаменита в своей области. У нее даже церкви закупаются. Но специфику, конечно, пришлось объяснять. Кроме того, у нее была плохая привычка втыкать иголки в стулья. И я пожаловалась Оле, что села на иглу. А этот парень подслушал и поднял насмех. Все повторял. И давно торчишь, прямо успокоиться не мог. И Оле будто понравилась эта шутка. Она так и сказала: «Удачный каламбур». Раньше у нее персонажи с таким чувством юмора сразу лесом шли. А в Саратове она что делала? Говорила, Валя развела руками с ножом и вилкой, что хочет посмотреть Волгу, восстановиться, побродить вдоль большой воды одной, но вернулась подавленной. Сказала, что была как волонтер в какой-то больнице. Странный способ развеяться, особенно для Оли. Благотворительность раньше не была ей близка. Валя взяла очередной капустный пирожок. Вот уж нет. Игорь Портнов сидел с ноутбуком в больничном коридоре, когда ему позвонила Армине. «Ну что там с историей операции по карте Вороновой в те дни?» «В Саратове она ничего особо не покупала и не тратилась. Жила и ела в гостинице. Сходила на экскурсию по постоянной экспозиции Музея Радищева на спектакль «Майская ночь». Феерия по произведениям Гоголя. Много спецэффектов, иностранный режиссер. Отзывы критиков о спектакле, кстати, хорошие. А такси?» «Есть поездка по адресу Соколовая гора, дом 6. Ходила в лимонарий, похоже. Место и правда супер, народ в восторге. Нужна больница, где она якобы работала волонтером. Что-то не очень на нее похоже. За всю историю карты только один небольшой перевод фонду «Подари жизнь». Подруга тоже говорит, что не ее история, зато искать легче. Может, есть какая-то поездка в одну из местных больниц? Да, 16 августа была поездка на улицу имени Штейнберга, дом 50. Там находится областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии, в миру Алтынка, легендарное местное заведение. Судя по жалобам либеральных журналистов, все еще живет по заветам Ильича. Вдохновляет. Интересно, что там понадобилось такой, как Ольга Воронова? И почему она искала это втайне от жениха, в жизни которого не помешает свет? Интересная характеристика. Да, я не спросила, как вы, прости. Соне лучше, но пока мало что понятно, там, похоже, все сгорело. И нет идей, в каком сервисе чинили ее ноутбук. Держись, может тебе вареников привезти? Гуров с удивлением обнаружил, что Бродвин не зря пользовался уважением коллег. Каким-то чудом в Викторе Павловиче за ночь проснулся хороший следак. Благоухая дезодорантом King of Seduction от Антонио Бандерас, он сидел в богатой гостиной Поповых и толково опрашивал 40-летнюю мать Саши, ухоженного врача-проктолога в кашемировых худи и брюках, которая старалась справиться с ужасом от исчезновения дочери, в восьмой раз предлагая оперативникам свежайшие конфеты «Птичье молоко» с лимонным вкусом и яблочный зефир. «Татьяна Николаевна, когда Александра последний раз выходила на связь?» — говорил Бродвин, знаком отказываясь от угощения. «Перед тем, как войти в кофейню, она написала: «Все в сборе. А. И. тоже здесь». «А. И. значит, Анна Игоревна?» «Да, они...» — Попова показала настоявшую рядом фотографию дочери с группой. «Так сокращают преподавателей, чтобы было короче. Скажите, а где моя дочь? Что вы делаете, чтобы ее найти?» «Действуем по отработанному плану. Сотрудники МЧС и полиции исследуют Сашин маршрут до дома, в частности, обыскивают парк, через который она шла. Подростки, курившие у входа, видели, как она, держа в руке телефон, прошла мимо них». «Почему ее телефон выключен?» «Возможно, он разрядился, похищен или испорчен. Разбит при падении или залит водой, например. Поэтому Александра, будучи живой и здоровой, не может выйти на связь». «А если ее похитили, а телефон выбросили?» «Пока рано делать выводы». «Может быть, надо вызывать этот поисковый отряд, как его?» Она беспомощно посмотрела на Бродвина. «Лиза Алерт», — сразу откликнулся тот. Бродвин знал, что масштабное участие волонтеров зачастую мотивирует похитителя убить пленника как можно скорее и мешает делать свою работу профессионалам, от которых, как правило, больший толк. Вот почему он не спешил бить во все колокола и тянул с привлечением добровольцев из «Лиза Алерт». Его люди уже прочесывали город, опрашивали всех судимых за насилие над женщинами, прежде всего похожими на Сашу, которые проживали в этом районе, а также осматривали записи видеокамер на маршруте пути девушки домой. Несколько стажеров под видом зевак-блогеров фотографировали всех, кто ошивался вокруг дома пропавшей и наблюдал за работой МЧС и полиции. Илья Юдин говорил с Леной и домработницей, по совместительству бывшей няней Поповых. По словам соседей, Татьяна Николаевна часто отсутствовала. Одна из двух женщин-проктологов в городе она консультировала в трех клиниках и санатории, спешно перемещаясь между ними на машине по городу и принимая десятки пациентов в день. Ее близость с дочерью была скорее похожа на вылазки подруг на выходных. Соцсети пестрили парными селфи из вип-залов кинотеатров, примерочных магазинов, кондитерских, магазинов цветов, салонов красоты, аквапарка и пиццерий. Откровенной же Саша была со своей бывшей няней, которая встречала ее с учебы. Кормила супом и пропитанными сливочным маслом, хрустящими тостами с сыром, выслушивая все обиды и огорчения, которые принес этот день. «Татьяна Николаевна», — Бродвин посмотрел в свой блокнот, — «в последнее время у вас не было ссор с дочерью?» «Нет». Попова сделала глоток чая. К ней возвращалось самообладание практикующего хирурга. «Саше не из-за чего было уходить из дома. Я всегда ею довольна. Учеба, грант, научная работа в семинаре. Отказа ей ни в чем нет на любой каприз». «Кстати, о семинаре. Как ваша дочь относится к научному руководителю?» Попова махнула рукой. «Как и все в слове Трикстера. Она их кумир. Молодая, острая на язык, эксцентричная, слегка нарциссическая, эрудированная, успешная, резкая, бесконечно одинокая, но харизматичная. Не ораторское мастерство, а гипноз. «Вы знакомы?» — вмешался Гуров. «Мне и не нужно. Половина моих клиентов такие». Попова закатила глаза. «Нервные, не умеющие противостоять стрессу, нетерпимые. И вуаля! Они едва сидят и, стесняясь, покупают в аптеке свечи. Это для нас с вами все это, ну, такое. А для молодежи, особенно современной, амбициозной, честолюбивой, как все в этом слове Трикстера, такое нравится». «У вашей дочери были конфликты с научным руководителем?» «Нет, насколько я поняла, Саша и другая девочка, Вика, были ее любимицами. Хотя между собой не ладили». «Почему?» — спросили Гуров и Бродвин одновременно. «Ну, что-то у них там не заладилось. Думаю, они обе амбициозны. Саша и в школе соперничала только с выдающимися девочками. Там, где вызовы, поощрение, талант и успех, всегда конфликт». «Вы, — Бродвин заговорил мягко, — воспитываете Сашу одна. Какие у вас и дочери были отношения с ее отцом? Он часто общался с ребенком? Алименты исправно платил?» «Может быть, выражал недовольство по этому поводу?» «Ну, с алиментами он уже отмучился, Сашка выросла. Но пока полагалось по закону, платил без жалоб. Иногда подкидывал ей на карту немного денег в честь дня рождения». «А сейчас?» — спросил Гуров. «Сейчас делает крупные подарки от случая к случаю. Подарил дорогой геймерский ноутбук на поступление в вуз. К осени купил дорогой пуховик. У него удачный второй брак, другая семья, двое маленьких детей. Он теперь, — в ее голосе мелькнула ирония, — молодой отец, живет в Балашове. Он там зам главного врача в районной больнице. Встречи с Сашкой ему особенно не нужны. А бывший отчим, Лейб Давидович Баршай, — это тот самый известный писатель?» Гуров видел у жены книгу. «Мария говорила, что от нее сходит с ума вся творческая Москва». «Он самый», — Попова мрачно кивнула. «Но мы жили вместе до его гонораров и славы. Знаете», — она помолчала, — «Лейб такой отстраненный и скупой на эмоции, откровенность, тепло, человек, что о его отношении к нам я до сих пор мало что могу сказать. Спросите меня, из-за чего мы развелись, я и не знаю. Просто он начал писать, и меня в его жизни заменили книги». «Как он общался с Сашей?» — не отступал Гуров. «Она его раздражала. Брала книги по истории анатомии, которые он коллекционировал. Чуть не засмотрела до дыр любимый альбом с анатомическими эскизами Леонардо». «Леонардо?» — переспросил Гуров. «Он был великим анатомом, вы не знали? Церковь позволяла ему вскрывать умерших, делать зарисовки, анализировать сконструированное Богом строение человеческого тела. Многое из того, что знает современная медицина, открыл Леонардо, эксгумируя трупы и измеряя пропорции скелетов. Так он доказал, что наше тело состоит из частей, соотношение которых постоянно. Да Винчи также первым указал, что человеческий крестец имеет свой угол наклона и состоит из пяти, а не трех позвонков. Данное им описание глаза и зрительных нервов с позиции физики и анатомии поражает. Леонардо делал предположение о природе бинокулярного зрения, и это не говоря об эмбриологии, отцом которой он считается. Да Винчи нередко называют отцом. Он впервые описал процессы зачатия и рождения ребенка. Нарисовал тазовое предлежание плода. «Где кости, там и мышцы», — заметил Гуров, вспомнив фото изуродованной Вороновой. «Ну да», — Попова удивилась. Леонардо исследовал строение и взаимосвязь мышц и суставов, классифицировал мышцы по величине, силе, форме и характеру сухожилий, способу прикрепления к скелету, заявил об антагонизме мышц. «Ваш бывший муж», — Бродвин догадался, к чему клонит Гуров, — увлекался историей анатомии? «Преподавал ее в медицинском университете, защитил докторскую по средневековому периоду. Но он 3 года как не преподает, живет в Москве, пишет книги». Татьяна Николаевна подошла к воплощавшему практичность книжному шкафу от Икея. «Вот. Коллеги в частной клинике, где я с недавних пор работаю, не знали о нашем браке. и подарили мне на день рождения его книгу. «Ошибки средневековых врачей. Как умерла Джейн Сеймур», — прочел Гуров. «И как?» — Бродвин сразу оценил дорогую обложку. «От родовой горячки», — сказала Попова. Генрих VIII так переживал за здоровье наследника, что отказался от услуг повитух. Сеймур — первая королева, роды у которой принимали дипломированные врачи-мужчины, чей опыт был только теоретическим. «Прочесть книгу бывшего мужа», — заметил Гуров, — «большой подвиг». «А я и не читала», — мне Сашка пересказала. «Она общается с отчимом?» «Нет, он опять женат. Супруга — перспективный травматолог-ортопед. Известна в узких медицинских кругах тем, что активно консультирует в мире большого спорта, хотя немногим старше Сашки. Даже чем-то похоже на нее. После развода Лейб благополучно про нас забыл». На улице сыщики закурили. «Как отработка судимых?» — спросил Гуров. «Своим чередом», — пролистав чат с подчиненными, ответил Бродвин. «Пока у всех алиби. Кто с женой был, кто с матерью телевизор смотрел, кто теперь порядочный семьянин, кто гудел среди охотно сотрудничающей со следователями толпы. Проверяйте в первую очередь тех, у кого есть во внешности что-то детское. Волосы одуванчиком, диспропорции, мягкие черты лица, грудь. Отсюда ненависть к себе, которая выливается в обезображивание тел жертв. Сами видели, что этот остряк творит». Бродвин кивнул подошедшему Юдину. «Мотай на ус. В нянькиных сказках для нас есть что?» «Как посмотреть?» Говорит, Саша часто на Вику жаловалась. У них было профессиональное и любовное соперничество. За научное признание. Подавали статьи в одни и те же сборники, претендовали на стажировки в одних и тех же компаниях и вузах. За покровительство научного руководителя. Миль выделяла то одну, то другую из них. За любовь Гриши Долгова. Тот, очевидно, предпочитал Вику. «Любовный треугольник, значит?» Бродвин сощурился. «Скорее, Саша там третий лишний». Гуров вспомнил свои впечатления от первой встречи с членами «Слова Трикстера». «Но проверить алиби парочки все равно надо. Юдин, займись. Отца и отчима тоже на всякий случай проверь. Может, воспользовались тем, что о маньяке трубят со всех сторон». «Отчим живет в столице», — сказал Гуров. «А коллектив «Слова Трикстера» прошел во второй тур конкурса по гранту. В ноябре должны ехать, чтобы представить свой проект в Москву». «Думаете, Саша позвонил отчиму?» — спросил Юдин. «Как пить дать?» «Несмотря на конфликты в прошлом, их научные интересы совпадали, а девочка этим явно жила». «Лев Иванович», — Бродвин сделал знак водителю служебной машины. «Вы не против съездить в больницу, в которой была московская жертва остряка, со мной? Мы не раз с тамошними врачами сотрудничали, и пациентов их в дикой природе не раз наблюдать пришлось». Анна Игоревна проснулась от того, что Соня, поскользнувшись, растянулась под дверью ее спальни, уронив вечно искомые бабушкой пульт и очки. Миль давно называла эти предметы святым граалем квартиры. «Мне больно», — грустно сказала Соня, когда мама подняла ее на руки и понесла в ванную, чтобы полить ушибленную руку холодной водой. «Знаю, крошка», — прошептала Миль, аккуратно опуская ее возле ванны. «Мы все вылечим». «Помнишь сказку Барда Бидля про фонтан феи Фортуны? Сейчас наш водопроводный кран превратится в такой же фонтан». «Ух ты!» Миль включила душ и, дотронувшись до него тонким золотым саше с маской для волос, торжественно произнесла. «Торжественно клянусь, что замышляю исцеление и только исцеление. Волшебный фонтан феи Фортуны, помоги нам! Исцели раны, полученные в крестовом походе за бабушкиными сокровищами». «Кстати, зачем они ей? Она опять сериалы смотрит?» С тех пор, как Миль подключила кабельное телевидение, Арина Юрьевна погрузилась в мир мини-сериалов, любимыми из которых были «Большая маленькая ложь» и «Вражда». «Нет», — таинственно прошептала Соня. «Они с дядей Ваней выпуск новостей про тебя ждут». «Ого!» Миль с тоской посмотрела на свою пижаму с совой буклей. «И дядя Ваня здесь?» В кухне пахло шарлоткой и подхалимством. Выглянув из-за угла, Анна увидела следившую за бельгийским шоколадом в турке Арину Юрьевну и сидевшего за столом Ивана Фомина. Тот проворно вырезал нос большой тыкве, по-хозяйски засучив рукава строгой серой рубашки. «Вот урфин джус», — раздраженно прошептала Анна Игоревна. Ее взгляд упал на отражение в зеркале, и она бросилась приглаживать волосы, растрепавшиеся после сна. «Я таких огромных тыкв, Арина Юрьевна, даже на сенном не видел», — восхитился Фомин. «Колитесь, как и, главное, зачем вы ее одна донесли? Могли, между прочим, и на помощь позвать». «Ой, Ваня, ты и сам все про меня знаешь. Лишний раз не попрошу. Хоть женщина я одинокая, хозяйство на мне. Дочь в науке, трагедия семьи». Миль закатила глаза и скорчила рожу в своем укрытии. «Но кто-то же должен организовать внучке праздник. Ведь это социализация, культурный опыт, в конце концов. Ты же понимаешь, как педагог?» Фомин кивнул. «Так что я со своим характером, стойким, нордическим, взяла Сонькину детскую коляску и пошла на рынок. Обратно ехала, укутав тыкву одеялом, чтобы людей не смутить». Она достала из духовки горячий пирог и начала осторожно посыпать его сахарной пудрой. «Прости, что на скорую руку, но не кормить же тебя только хэллоуинским печеньем. Кстати, угощайся». «Те, что в виде шляпы с кокосовой стружкой, твои любимые». «Мечта!» — Фомин взял одну штуку. «А в виде котика с чем?» «С изюмом. Сонечка сказала, надо сделать, потому что это фамильер». «Фамильяр. Низший дух, помощник и спутник ведьмы в ее темных делах». «Фамильярами, кстати, бывают не только коты, но и вороны или лягушки». «Ванечка, я тебе их всех в тесте исполню, только поговори с Аней про всю эту историю с полицейским и маньяком. А то мало ли. Я уж ей ночью высказывала. Подвергает нас всех опасности». «Все будет хорошо. Следователь из Москвы наведет порядок. Местные полицейские зашевелятся, негодяи поймают. А когда все закончится, в универе будут помнить, какой она вчера была звездой. Ну правда же». «Самайн, светильники Джека». Он показал готовую тыкву. «Шифр непойманного серийного убийцы. Анина лекция — это бомба». «Да? Ну, я не знаю». Арина Юрьевна достала из чайной жестяной коробки в виде шкатулки на окне простую хозяйственную свечу и вставила ее в рыжий плод. «Сколько денег потрачено на эти приготовления? Ты бы видел, сколько у нас теперь сиреневой и ядовито-зеленой мастики, цветной посыпки в виде привидений, гробиков. Ненавижу уже этот праздник, видит Бог». Она налила гостю кофе и села рядом с ним. Волшебный запах выманил из коридора Миль. «А кто вчера ходил по дому в костюме Дракулы?» Анна Игоревна, зевая, появилась на пороге. «Привет, Вань, ты чего тут?» «За тобой зашел». Он протянул ей свой кофе. Миль отлила себе немного в кружку с надписью «Кровь для энергетического вампира» и безразлично спросила. «Как на первом курсе, что ли? После всех этих лет?» «Какой уж тут секрет Полишинеля? Всегда!» «Не надоело, Фомин? Аня!» Арина Юрьевна принесла турку, чтобы долить Фомину кофе, и сердито вышла. «Френд-зона давно стала моей зоной комфорта, Ань. Во-первых, это ты у нас с фамилией Истребителя». Фомин изобразил пике самолета печеньем. «А моего предка назвали в честь Фомы неверующего. Так что жди, пока я уверую. В смысле, до меня окончательно дойдет. Во-вторых, меня и здесь неплохо кормят». Его голос был таким смиренным и твердым, что Анне стало стыдно за свою грубость, тем более, что она адресовывалась матери с ее бестактностью, а не ему. «Вань, извини меня, ладно?» «Если бы я на такое обижался, меня бы здесь давно не было. А так я знаю твою трикстерскую душу и верю, что однажды ты будешь предана мне, как Вера Муромцева Бунину. Будешь звать меня Яном. Мы поселимся на юге Франции, у моря, в Грассе. А в обратной последовательности нельзя? Утром стулья, вечером Грасс. А почему Яном, кстати, он же Иван?» «Мало кофе ела, мать. Борис Успенский, слово о словах, первый курс. Имена Иоганн, Иван, Жан, Ян, Джованни. Все тот же Иоанн, вид сбоку». «Слушай, точно, а я и забыл совсем». «Забудешь тут. полицейские, трупы, прочая жуть. Я, как филолог, всегда знал, что моя жизнь подчиняется законам жанра, но не ожидал, что это будет триллер. «Я тоже», — Миль всхлипнула. Фомин поднялся со стула, он оказался очень высоким, крепким, и обнял ее, прошептав на ухо. «Наконец-то!» «Мамочка, ты звезда!» — послышался счастливый Сонин голос из комнаты. «Жизнь прожита не зря!» Вторил ее крику саркастичный голос Арины Юрьевны. «Моя дочь, жизнь, посвятившая большой науке, мелькает в криминальных новостях». Миль медленно отстранилась от Фомина, и тот нехоть отпустил ее. «Ваня, мама зовет, пойдем телевизор смотреть. Ты со мной как с маленьким, потому что боишься другое выяснить». «Что именно?» — она нервно положила в рот печенье. «Секрет Полишинеля, что я взрослый, крепко стоящий на ногах и надежный мужчина. Я тебе это продолжу доказывать. А сейчас ладно, мультфильм так мультфильм». На телеканале «Мост ТВ» шел утренний выпуск новостей. Анастасия Корсарова впервые за эти дни говорила с воодушевлением, внушая зрителям не невроз, а надежду. Со вчерашнего дня в сети вирусится видео с лекцией лингвистки из СГУ. Доцент и кандидат филологических наук Анна Миль задала публичную порку маньяку, называющему себя «Остряком». Интеллектуальная проповедь ученой убедительно продемонстрировала слушателям примитивность прозвища и мышления серийного убийцы. После месяцев ужаса горожане впервые верят в уязвимость и скорую поимку преступника. Вот комментарии людей, с которыми я беседовала сегодня на улице. На экране появился оживленный сквер укрытого рынка, по которому спешили прохожие. Одетая в теплый пуховик, Настя стояла с микрофоном возле улыбающейся крупной женщины средних лет в махровом берете. «У меня сын на этой лекции был», — говорила та. Потом успокоил дома всех, что вот, по мнению ученой, не опасен этот маньяк. «Ну, я практику как повар в столовой номер один тут недалеко прохожу. Каждый день на остановке стою, где эта девушка пропала, Катя Мельникова. Раньше прям страшно было, а вчера, как видео это посмотрела, как-то прям от сердца отлегло». Вторила ей простоватая девушка в шарфе ручной вязки. «Нам же маньяки всегда умными, как в кино кажутся, да? А Остряк этот другой, и полиция с ним справится вот-вот. В общем, я теперь даже парня своего встречать не прошу. Вот он, кстати. А можно мы его маме в Татищево привет передадим? Ой, у меня вся семья боялась, потому что я похожа на этих жертв, про которых в интернете пишут». Проворковала в камеру миловидная шатенка с распущенными волосами на прямой пробор и правильными чертами лица, который эффектно обрамлял пушистый норковый капюшон. «Маньяки же всегда один и тот же типаж ищут. Я даже на лекции перестала ходить в университет. Теперь за должности вот. А в деканате говорят, что неуважительная причина. Но я все наверстаю. Объявили ж уже, что этот Остряк так себе маньяк». «Присоединяюсь к мнению жительниц нашего города», — вновь заговорила из студии Корсарова. «Анна Игоревна убедила нас в том, что человека, назвавшегося Остряком, надо перестать бояться, и пора начинать жалеть. Интересно, хватит ли у него смелости написать нам в редакцию теперь?» Видевшие эту передачу на телефонах Гуров и Бродвин одновременно подумали много запрещенных в эфире слов. «Приеду в кабинет, фото всех, кто дал интервью, на доску с фотографиями жертв повешу. Чего зря время тянуть?» — проворчал Бродвин. «Кроме первой», — кивнул Гуров, — «немного не тот типаж». «Да уж, как и Корсарова. А жаль». Служебная машина, в которой они ехали, поднималась по Алтынной горе к некогда прекрасным корпусам областной клинической психиатрической больницы Святой Софии. Выхлопотанным ее первым заведующим Самуилом Ивановичем Штейнбергом. На презрение душевнобольных. У входа в административный корпус их встречал главный врач. Невысокий мужчина среднего телосложения, который носил дорогие очки, воплощал собой непоколебимое спокойствие и, казалось, видел людей насквозь. «Олег Петрович Стаев, добрый день!» — поспешил ему навстречу Бродвин. «Познакомьтесь, Лев Иванович Гуров, коллега из Москвы». «Мы по поводу этой девушки». Перешел к делу сыщик и показал фото Ольги Вороновой. Она приезжала в августе из Москвы. «Пройдемте в мой кабинет». Сидя в его кабинете, Бродвин листал список посетителей клиники за 16 августа, пока Гуров беседовал с врачом. Тот внимательно рассматривал фотографию. «Красивая молодая женщина, у нас такие посетители редки». «Публика в основном простая. Большинство сдают родственников в стационар, когда понимают, что больше не в состоянии тянуть эту лямку сами». Все это измученные, настрадавшиеся матери, сестры, бабушки, жены, дочери. Женская красота сбегает первой от таких забот. Как Воронова могла пройти к вам, если не знакома ни с одним из пациентов клиники? Видимо, назвалась чьей-то родственницей. Или договорилась с кем-то из персонала? Голос Гурова стал жестким. Это исключено. Нашу медсестру недавно обвиняли в подобном. Был большой скандал. С тех пор контроль за сотрудниками еще ужесточили. И потом, — он показал глазами в угол потолка, — камеры для всеобщей безопасности у нас везде. Но записи так долго не хранятся, конечно. Конечно. Приветливо улыбнулся врач. Аналогом нашей долговременной памяти служит журнал. Здесь, кстати, сказано, — вступил в разговор Бродвин, — что в тот день родных навещали 8 женщин. Инга Иванова, Елена Жаркова, Людмила Истомина, Ольга Шилова, Дарья Кротова, Анна Лазарева, Нурай Искакова и Ханна Гринблат. «Это несколько облегчает задачу», — уверенно откликнулся Стаев. Его пальцы пробежались по клавиатуре. «Видите ли, Инга Иванова и Нурай Искакова — матери наших постоянных пациентов». У Сергея Иванова параноидное расстройство личности, у Арсена Искакова шизоидное. Оба лечатся у нас на протяжении многих лет. Федор Петрович Кротов поступил к нам около года назад. Его жена Дарья застала его за приставаниями к соседским девочкам. Заманила их конфетами в квартиру, предлагала играть в карты на раздевание. Неконтролируемое половое поведение на фоне болезни Альцгеймера. Дарья Семеновна приходит навестить мужа каждое 15 число месяца. Вы можете с ней поговорить. Елена Жаркова — сестра Евы Жарковой. Увы, имя символично. Ева Дмитриевна названа в честь прародительницы рода человеческого, но забеременеть, увы, не может. Бог не дал, как говорится. У нее хронический невроз из-за бесконечных неудачных ЭКО. Тут вы можете пообщаться с самой пациенткой, она все подтвердит. Жаркова обычно спокойна, когда разговор не касается вопросов зачатия или рождения детей. Ханна Гринблат навещала брата, он наркоман. Анна Лазарева мучится с отцом-алкоголиком. Ольга Шилова приходила к сыну, ставшему жертвой уличного нападения, что привело к острому ПТСР. В данном случае терапия дала положительные результаты. Тимофей давно отбыл домой. Людмила Истомина — единственная из этого списка, о ком я впервые слышу. Фамилия известной балерины. Гуров внимательно рассмотрел электронную карту последнего пациента, о котором говорил Стаев на мониторе. Тоже в пользу этой версии, говорит. Действительно, весьма нетипичный для наших подопечных креатив. Что ж, согласился врач, давайте попробуем понять, к кому она могла приходить. «В нужной графе, — Бродвин показал журнал, — стоит только номер 22. Это значит, что фамилия, имя, отчество пациента неизвестны». «То есть как?» — удивился Гуров. «То есть человек поступил к нам без документов. Видите ли, Лев Иванович, Саратовская губерния стала первой в царской России, где больницу для скорбных главою специально строили за городом. Дом умалишенных, где использовали железные цепи, смирительные рубашки и холодный душ, здесь новаторски превратили в психиатрическую лечебницу. Мы уважаем пациентов и помогаем всем, кто нуждается в помощи. К нам везут людей с аддикциями, которых находят в невменяемом состоянии на улице, потерявшихся стариков с деменцией. Они страдают, и мы не можем, даже при отсутствии страховых полисов и паспортов, им отказать. Можем ли мы поговорить с пациенткой номер 22? К сожалению, это невозможно. Она умерла при весьма загадочных обстоятельствах. Стайф отошел к кофемашине. при весьма загадочных обстоятельствах 2 месяца назад. Гуров увидел на экране монитора изможденное старческое лицо. Лицо постаревшей Лили Брик. Высокий лоб под жиденькими ковылинками волос. Вылепленные из засохшей глины скулы, кривые губы, водянистые глаза, под рядком белых, как у петуха, ресниц. Чем она болела? «Букет моей бабушки». Стаев принес крепкий кофе, вазочку с кусками сахара, трюфели, родные просторы. «Угощайтесь». Одно из преимуществ профессии врача — нет недостатка в дешевом алкоголе и коробках конфет. В общем, Антонина Васильевна, мы ее так звали, поступила к нам 5 лет назад. Ее нашли на улице в районе политеха. «Технического университета имени Гагарина», — пояснил Гурову Бродвин. «Да, так вот», — подтвердил Стаев. Документов, денег, мобильного телефона при ней не было. Никто из родственников ее не искал. Это был день моего дежурства. Он посмотрел в окно, будто нырнув в то время. И вид у пациентки был недосмотренный. Очевидно, никто не следил за ее гигиеной, не ухаживал и не кормил. Правда, такое происходит с нашими подопечными, увы, нередко. Но тут были следы побоев, связывания. Волосы местами вырваны. Слоистые ногти сломаны, как при попытке выбраться откуда-то. Синяки на шее. Рассказать о том, что ей пришлось пережить, несчастная женщина не могла. Он опустил голову, переплел пальцы лежащих на столе рук. «Она потеряла память из-за травмы?» — спросил Гуров. «Деменции. Ее возраст — еще одна загадка». Но, очевидно, он был достаточен для наступления старческого слабоумия. Возможно, поэтому мучитель ее и отпустил. Однако говорить Антонина не могла по другой причине, у нее был отрезан язык. «Час от часу не легче», — пробубнил Бродвин. Было что-то, что говорило о ее прежней жизни. Гуров, в отличие от него, уже ничему не удивлялся. «Если это можно так назвать», — поднял брови врач. Она боялась людей, ни с кем из персонала и пациентов не контактировала. Мы так и не смогли до нее достучаться, но ей нравилось наблюдать, как разгадывают кроссворды и смотреть фильмы, где читают стихи. Одна из медсестер писала тотальный диктант за своего сына. Он мог получить баллы за полученную онлайн-пятерку в вузе. Антонина увидела на телефоне сестры окно для ввода текста, услышала, как писательница читает художественный текст, и зарыдала. А потом явно попыталась сообщить медсестре об ошибке, которую та допустила. Это был важный момент ее контакта с миром, чего она прежде предпочитала избегать. Как с ней себя вела Воронова? Она не специалист в вашей области. Ей прекрасно удавалось живое словесное общение, на которое ваша пациентка была не способна. «Это Ольга», — врач помолчал, — «блестяще справилась». Медсестры были так поражены коммуникативным взаимодействием посетительницы и больной, что они описали мне эту сцену в подробностях, воспроизведя в лицах. Воронова принесла с собой планшет и показала Антонине игру, где нужно составлять слова из предложенных букв. И приложение, которое составляет кроссворд, из введенной игроком группы слов. Гостья стала играть при ней, и Антонина смотрела, не отрываясь. Она была в восторге. «Каким образом ваша пациентка номер 22 погибла?» «Ночью к нам привезли молодого мужчину. Дежурил неопытный в силу возраста коллега, который поставил диагноз деменция, не проведя простейший тест, когда пациенту показывают самый обычный предмет, вроде вот хотя бы канцелярской скрепки, и задают вопрос, что это. Тот, у кого и правда деменция, попытается справиться. У пациента с псевдодеменцией, то есть в депрессии, на это просто не будет сил. Наш коллега же диагностировал снижение когнитивного состояния, но неверно установил причину. Как это событие связано со смертью 22-й пациентки? Она умерла в ту ночь, когда к нам поступил этот человек. Задохнулась во сне. Его проверили на предмет причастности к ее смерти? Он сбежал в ту же ночь, а значит, ни настоящей, ни псевдодеменции у него не было. Этот человек разыграл симптомы, чтобы попасть к нам в стационар. «Полицию вызывали?» — подал голос Бродвин. «Да, они приехали для галочки. Что этим орлам какая-то безязыкая старуха и призрак с разыгранным слабоумием?» «Понимаю. Разберемся». Брадвин опустил голову. «Нужно будет, чтобы ваши сотрудники, которые работали с этими двумя пациентами, подъехали в отделение для составления фотороботов». «Мы все приедем», — кивнул Стаев. Гуров протянул ему фотографии с места обнаружения Мельниковой и Вороновой. «Олег Петрович, выскажите мнение врача. Человек, который пробрался к вам в ту ночь, мог совершить такое?» Стаев склонился над снимками. «Пожалуй. Очевидно, речь идет о широком спектре преступного поведения. Мы говорим о том самом остряке? Я читал в соцсетях и, честно говоря, заинтересован кейсом Анны Миль». «А что вас интересует в ней?» «На видео из кофейни, когда толпа ее травит, она в своем рубище вжимается в угол и сносит скелет, то действительно выглядит как безумный лир, кричащий в бурю. Щемящее и величественное зрелище. И ПТСР, конечно. Посттравматическое стрессовое расстройство», расшифровал психиатр под внимательными взглядами полицейских. «В полный рост». «С чем оно может быть связано? Какова, на ваш взгляд, причина?» Гуров вспомнил, как поймал оседавшую на полмиль. Стаев пожал плечами. «Мало ли в душевном мире травм. Встретите ее, передайте, что может обратиться к нам. Милости просим. Добро пожаловать». «Спасибо», — крякнул Брадвин. «Уж лучше, доктор, вы к нам». «Что скажешь, Стас?» — спросил Гуров, глядя на город и Волгу с Алтынной горы. «Удушение напоминает мне только один кейс», — было слышно, как Кричко листает записи. «Ага, вот. Помнишь здоровяка из «Охотника за разумом»? Того, который обнял следователя?» «Ну, Большой Эд?» «Его прототип, Эд Кемпер, страдавший с детства от издевательств матери. Она стала одной из его жертв. Эд так боялся ее голоса, что отрезал бедолаге голову, извлек голосовые связки и выбросил в мусорку. Мамин зайка». «Да уж, может, этот остряк тоже ненавидел голос матери, потому и лишил ее, скажем так, права голоса». «А Ольга Воронова приехала посмотреть на свекровь и собственную судьбу». «Что ж, она не уехала никуда за оставшиеся месяцы». «Любовь зла, полюбишь и остряка». «Вот уж правда, на острие любви». Такси проехало мимо нового здания ТЮЗа. Зрителей, шедших на предпраздничный спектакль, встречали актеры, одетые в костюмы кукольной труппы Карабаса-Барабаса. Когда машина остановилась на перекрестке, травести в рыжем парике и костюме с бубенчиками помахал Миль. «Клоуны!» — с раздражением прошептала она. «Такое чувство, что они меня преследуют». Фомин попытался взять ее за руку. «Может, прогуляем мой гонорар за книгу на ноябрьские праздники? Махнем в Питер. Посмотришь в русском своего любимого Филонова, постоишь на мостах, пройдешь вдоль Невы». Анна осторожно убрала руку. «Звучит отлично, но уезжать сейчас, я так чувствую, не стоит». «Почему?» «Я вчера опять ее видела». «То есть себя?» «И себя, и портфель, и снег, и ветки, все как полагается». «Прости, что не пришел». «Эти скайп-сессии с американскими коллегами меня доконают, но есть и бонусы. Один профессор из Техаса рассказал, что одна домохозяйка на их тихой улочке с респектабельными особняками добропорядочных республиканцев так украсила свои подъездную дорожку и газон к Хэллоуину, что перепуганные соседи вызвали полицию, представляешь? Манекен с вилами в спине на крыше, садовая тачка с муляжами отрубленных рук, резиновые головы среди цветочных горшков и вырезанных тыкв. Ты слушаешь?» «Да», — ответила она рассеянно, глядя в окно. «Где ты витаешь?» «Я все думаю, может, прав этот следователь из Москвы. Корсарова не имеет никаких специальных навыков, но борется со стариком. А я могу помочь с его почерком, но...» «Корсарова — герой нашего времени? Я тебя умоляю. Чего она там борется? Какой секрет Полишинели открыла?» «Пиарит себя, да и все. Ей же не важно, о ком вопить, лишь бы рейтинг канала «Рос» да «Блок» читали. И потом, у этой девицы не то что специальных знаний, приличного языкового чутья нет». «Ты о чем?» «Мы с тобой много раз говорили, что феминитивы нравятся только людям с гражданской позицией вместо мозгов. Хоть бы раз подумали, что в русском языке их функцию выполняет грамматика. У нас по контексту понятно, о каком роде мы говорим. Да и суффиксы со значением женственности у нас часто имеют негативную оценочность. Директорка, врачиха. Кому, может быть, нужно больше таких слов? Он презрительно хмыкнул и отвернулся к своему окну. «Первый раз слышу», — примирительно заговорил Эмиль, «чтобы ты с таким увлечением говорил о лингвистике. Потому что я, в отличие от тебя, не ученый по призванию, а просто человек, в меру плывущий по течению и в меру целеустремленный. Пошел на филфак, потому что с математикой не дружил. Да так и остался. Выбрал тему, связанную со сталинским коммуникативным дискурсом безмолвия. Потому что на Западе она популярна, вызывает острый интерес. Я грантоед, детка, конъюнктурщик от науки. Зато ко мне следователи из Москвы не едут». Миль улыбнулась. «Не скромничай. Может, все-таки поедем отдыхать? Если этого маньяка поймают, ладно?» «Когда? Главное верить, что это вскоре произойдет». Она покачала головой и приняла входящий звонок. «Гриша?» Ее собеседник сидел на окне с облупленной деревянной рамой, прижимая ступни в вязаных носках к облезлой батарее и обхватив себя руками, чтобы защититься от сквозняка. «Анна Игоревна, здравствуйте». Вместе с его голосом в телефон Миль ворвался другой голос. «Открывай, сука, деньги за ноябрь где?» «Я вчера вашей жене со стипендией все отдал!» — крикнул кому-то Гриша. «Ломитесь зачем?» «Гриша!» — заволновалась Анна. «У вас все хорошо?» «Анна Игоревна, я справлюсь», — пообещал Гриша, беспокойно глядя на ходившую ходуном дверь. Сосед сел под ней, подперев хлипкую фанеру стулом. «Тут оккупация просто. Говорю же, у жены свои деньги спросите, я отдал!» «Ой, Анна Игоревна, это не вам». «Танька, мразь!» Вновь вмешался в разговор тот же удаляющийся голос. «Дай на пузырек!» Гриша услышал, что соседи бегут по коридору, сопровождая поочередную погоню громыханием падающей мебели и грохотом хлопающих дверей. «Трепло!» Вновь услышала Миль. «Анна Игоревна», — затараторил Гриша, пытаясь перекричать звуки соседской борьбы. «Тут Сашина мама написала в соцсетях, говорит, что Сашка со вчерашнего дня пропала, телефон выключен. Она только разместила фото с вами в сети и все». «Гриша, спасибо, что сообщили. Я свяжусь с мамой Саши и к ней съезжу. У вас там, наверное, шумно. Вы приезжайте к нам заниматься. Я вам книги в кабинете оставлю. Моя мама вас вкуснейшим печеньем угостит, а Соня развлечет. Помните, как мы в музее занимательных наук Эйнштейна встретились? У нас дома тоже и мыльные пузыри, и машинки. Приходите играть». «Анна Игоревна, спасибо. Я просто, наверное, к поискам присоединюсь. А то там уже и полиция, и волонтеры со всей области, и наши все. Мы знаем, что у вас занятия, а сами решили идти». «Да, конечно. Тогда позвоните, если появятся новости. Конечно». Такси снова затормозило на перекрестке. По свежей зебре прошла группа волонтеров в оранжевых жилетах «Лиза Алерт». У одной из девушек были листовки, на которых был напечатан Сашин портрет. На скамейках в аллее детского парка, по которому еще вчера шла Саша, сидели поисковики «Лиза Алерт». Многие прочесывали парк и частный сектор с утра, поэтому звонили родным, курили, постили в соцсети, плакали от усталости и переживаний за девушку, про которую один из волонтеров, символично оговорившись, сказал: «Ее и след остыл». Отчего остальные его хором поправили: «Лучше простыл». Мужчина помотал головой: «Это я тут в легкой куртке простыл». К ним подошли двое крепких полицейских и попросили предъявить паспорта. «Маньяка среди нас ищете?» — нервно спросил сидевший неподалеку со стаканом чая парень. «Нет, господин Мухин», — один из полицейских окинул говорящего внимательным взглядом. «Такой протокол». «Вот клоун», — прошептала за спиной Мухина Вика, которая расстелила на холодной лавке коврик для йоги, усадив туда Лену и Костю. И по-голливудски улыбнулась, обратившим внимание на ее слова полицейским. «Вот мой паспорт, если что». «Ты неисправима», — Лена достала из рюкзака чипсы. «Я», — Костя потянулся за чипсами, — «все Гришке расскажу». «Вот ябеда», — Вика выложила из сумки ланчбокс с тостами, томатами черри и голубикой. Пакет с шоколадными конфетами «Красная шапочка» и термосы с чаем и домашним глинтвейном. «Нечаева, тебя до сих пор мама по утрам собирает?» Мухин замаячил на газоне за их спинами. «Просто я, Мухин, в отличие от тебя, умею готовить». «Ладно, иди к нам». Она налила вишневый нектар с плавающими палочками гвоздики и аниса в стакан для кофе. «Держи. Можно даже тебе, глинтвейн безалкогольный». «Спасибо. У меня нос оттает. Если угостишь конфетой, мама разрешит мне с тобой дружить». «Больно надо». Со стороны закрытого зоопарка появился Гриша и с облегчением снял со спины рюкзак. «У меня тут еда и фонарики на всех. Мы идем или нет?» «Пока нет, бро». Костя протянул ему руку. «И новостей никаких. Выдыхай. Оставьте Сеньке чай». Разговор с Сашиным отцом, Викентием Валентиновичем Поповым, ничего не дал. Тот открыл Юдину в уютной домашней пижаме со снеговиком. В такой же, только с красными, а не синими рукавами, маячила за его спиной перемазанная в шоколаде малышка. «Ева, беги умываться», — сказал он, протягивая Юдину вместо руки пекарскую лопатку в виде цветка. «Извините». «Так зачем вы здесь говорите?» «Какой-то поквартирный обход или опять на нас соседи пожаловались? Дети, знаете ли. Конечно, они шумят. Конечно, бегают. Им с братом нет и 4 лет». «Понимаю», — кивнул Юдин, — «но я здесь по поводу вашей старшей дочери». «Александры? А что с ней?» «Она была вчера на открытой лекции в кофейне у детского парка и не вернулась домой». «Господи!» — он по-женски вытер руки о фартук с елочками. «У нас вся больница гудит сплетнями об этом маньяке, только это ему солит, с кем не заговори. А Саша разве имеет к этому какое-то отношение?» Он стал убирать с узкого кухонного стола детские раскраски с фломастерами, освобождая место для гостя. И, вспомнив урок Гурова, Юдин подумал про себя. «Ты мне скажи». «У нас уже первая партия готова». Попов поставил перед ним блюдо с палочками из слоеного теста. «Корочка из сахара удалась. Чаю хотите?» «Викентий Валентинович, спасибо. Чай буду с удовольствием. Я с дороги. В Саратове идут активные поиски. И вы поможете, если расскажете мне о Саше, хорошо?» Юдин сел за стол и взял угощение. «Действительно отличная корочка. Яйцом смазывали?» «Спасибо. Да, желток с водой в равных частях по совету тещи, нынешней. А Сашу я полгода не видел». Виновато улыбнулся Попов. «Больница, дети, дети, больница». «У нас мама акушерка». Он взял пробегавшую дочь на руки и вытер ей щеку бумажным полотенцем. «В ее ночные дежурства дом на мне. Беги, шоколадная моя». «Так что в Саратов выбираюсь редко». «Какой Саша была тогда?» «Повзрослевший. Мы ходили в ДНС, чтобы купить ей принтер. Грант, рефераты, курсовые. Все это бумажки, знаете ли. Потом сидели в каком-то кафе там». «Кофе и шоколад?» «Да, кажется». Она попросила тирамису, капучино, сразу сфотографировала их. А потом так здраво рассуждала, что должна распечатать к поездке в Москву. Она собиралась увидеться там с отчимом? С Баршаем? Он переехал в Москву после развода с вашей первой женой. «Мы все учились в одном институте, вы знаете?» «Лёва на одном курсе со мной, Таня на курс младше. Я познакомился с ней в анатомичке. Она уже тогда была выдающимся врачом, я и сейчас средний, потому и выбрал бумажную работу. Но, наверное, даже не доучился бы, если бы не знакомство с Сашиной мамой. Знаете, есть такой сериал «Анатомия страсти». И вот там старые друзья, среди которых бывшие супруги, встречаются спустя много лет, когда уже работают в разных городах и больницах. Когда-то любившие друг друга люди, о чьей любви не осталось ничего, кроме понятной друг другу иронии. Вспоминают, как познакомились в морге, вскрывая покойника. И поют песенку, придуманную в молодости, людьми, которыми они перестали быть. Что у трупа с сердцем, вот причина его смерти. Мы бы с Таней так тоже могли. Были молодыми, старались выглядеть высмеивающими смерть циниками. Ходили в стекляшку и деревяшку за студгородком. Однажды я в -30 мотался в кулинарию, гордо названную «Россией», чтобы купить перед свиданием в анатомичке мясные пирожки. «Оригинально», — улыбнулся Юдин. «А каким в те годы был лейб-баршай?» Вот он был действительно оригинальным. Рассеянным, многообещающе гениальным. Ходил в отцовском сером плаще с легендарным портфелем, над которым почтительно ржал весь курс. «Почтительно? Сейчас вы поймете». Попов вышел из кухни, оставив Юдина наедине с дочкой, и та сразу принесла ему все свои сокровища. Пару голых кукол, викторианского зайца в мелкий цветочек и налитые в пластиковую бутылочку в виде стаканчика мороженого мыльные пузыри. Юдин взмахнул палочкой, и оттуда вылетело несколько невесомых, отливающих изумрудно-зеленым и лавандово-сиреневым пузырей. «Вот, смотрите». Попов вынес из комнаты темно-синий альбом с выпускающим фейерверк кораблем. В прорезях шершавых картонных страниц были вставлены фотографии молодых людей в учебных амфитеатрах, больничных коридорах, на субботниках, лыжах и картошке. Попов указал на большой черно-белый снимок. «Это фото в день последнего экзамена перед экватором. Потом мы пошли отмечать на Кумыску. Вот Лёва и его знаменитый портфель». Будто на сумку наложили заклинание расширения. «Как в Гарри Поттере, да?» Лёва никогда не собирал учебники и тетради на день, а носил все с собой вместе с книгами, которые любил или тогда читал, и обрывками тетрадных листков, на которые записывал мысли, конспекты научных работ, которыми увлекался, только ему понятными схемами. А девушкам он нравился? «Нет, что вы, Лёва был не от мира сего, из интеллигентной, еврейской, но странноватой семьи. На потоке ходили слухи о плохой наследственности, нервных болезнях из-за продолжительного стресса во времена сталинских репрессий. Лёвин дед руководил госпиталем. У его жены, Лёвиной бабушки, вроде была паранойя, что к ним однажды придут, чтобы наказать из-за погибших в войну. В общем, Лёва долго был старым холостяком». Читал историю анатомии в «Альма-Матер». На кафедре судачили, что однажды он увидит на лекции первокурсницу «Кровь с молоком». Но ему встретилась Таня. И он стал жить с моей бывшей женой и нашей маленькой дочерью, работая над первой книгой по ночам в кухне, где я когда-то делал ремонт. Древнерусские лечебницы при монастырях. До сих пор переиздаются большими тиражами в крутых издательствах. Когда у сына были колики, я заказывал ее себе в аудиокнигах, чтобы не уснуть. Как складывались их отношения с Сашей? Типично, для падчерицы с отчимом. Она ревновала к нему и раздражала его. Таня устала быть буфером между ними. Да и жизнь с гением не каждый выдержит. Говорят, новая жена Лейба Давидовича похожа на Александру? Конечно. Ведь Саша такая же маленькая, белокожая, худенькая, веснушчатая девушка с каштановыми волосами, какой была моя бывшая жена 15 лет назад. Подождите. Попов пролистал несколько страниц в альбоме. Вот фотография с Нового года на пятом курсе. Рядом с юным Викентием Поповым стояла девушка с серебряным дождиком на обтягивающей кофте. Как часто бывает с дочерями, Саша Попова была похожа на нее, как две капли воды. «Серьезно? Опять в парк?» Один из волонтеров, Лиза Алерт, бросил недокуренную сигарету в урну. «Там же полисы, вчера землю рыли». «А ты не знаешь, как они ищут?» «В нашей области норм, это волгоградские халтурят». «Ага, а как мы в прошлом месяце девочку в частном секторе искали и 100 раз у них спросили, смотрели они или нет толчок?» И они в один голос: «А как же, да честное слово, ну вот те крест!» А девчонка там плавала. Зашла в это деревянное убожество, и там провалился пол. И чего родители эту хрень не снесли? Ну, тут все-таки детский парк, а не частный двор. А менты те же. Студенты из слова Трикстера и Мухин шли с ними по отведенному их группе квадрату, через который пролегал Сашин вчерашний маршрут. Когда они шли мимо сторожки, Лена резко остановилась. «Не отставай!» — окликнул ее Костя. Но она только продолжила смотреть в сторону небольшого прохода между глухим забором и домиком смотрителя. Там под спиленными ветками лежала ржавая советская атрибутика дворовых детских площадок, облезлые качели, мостики, обломки паутинок, горки ракеты и балансиры. Там, под перевернутой железной черепахой, Лена заметила Сашину сумку. «Под черепахой», прошептала она, и Костя с ужасом увидел под беспомощно опрокинутым железным присмыкающимся обнаженную Сашу. Ее руки были так страшно вывернуты, что один локоть был буквально вставлен в рот. И потом, когда показалось, что из головы убрали все звуки, и его девушка кричит безмолвно, а Сеня, Гриша и Вика бегут к одногруппнице, не шурша почерневшей листвой, он смотрел на запекшуюся кровь на ее голове. Да, скальпированная рана на голове и глубокое ножевое в сердце. Буднично сказал проходивший мимо него врач скорой помощи. Так Костя понял, что звуки вернулись, и с облегчением услышал, наконец, Ленин голос. «Мне Сашина мама звонит, я не могу с ней говорить, не представляю, как сообщить». «Я сейчас наберу», — успокоил ее Сеня. И Костя с ужасом увидел, какое у него бескровное лицо. «Я тебе наберу!» — Гриша выхватил у друга из рук телефон. «Еле на ногах стоишь, куда тебе этот стресс? Сделай одолжение, выпей чай». «И не сыпь ты туда сахар!» «Я как твоей матери в глаза смотреть буду, когда тебя домой повезу? Она и так думает, что у тебя приступы из-за меня». «Давайте я позвоню», — предложил Костя. «О!» — хлопнул его по плечу Гриша. «Кто там заговорила? А мы думали, ты так теперь всю жизнь в ступоре проживешь». «Слушай, хватит!» — вмешалась Лена. «Зачем я вообще с вами пошла? Мне сейчас ничего этого нельзя». «А другим?» — вдруг завелся Сеня. «Можно подумать, можно». «Шагнул к нему Костя. «А мы еще сына в его честь хотели назвать». «Ого!» — Гриша открыл Викин термос глинтвейном. «Давайте выпьем за маленького Сеню». «Теперь уже Сашу», — всхлипнула Лена. «Я так хочу». «А что?» — смирился Сеня. «И из-за пола не надо волноваться». «Гендера», — поправила подошедшая к ним Вика. Она выглядела безжизненной и строгой. «Я Сашиной маме сейчас звонила, все рассказала. Давайте разойдемся домой». Когда оставшиеся студенты слова Трикстера выходили из парка, в храме у ворот зазвонили. Вынув из сумки телефон, Лена скривилась. Мухин пишет в общем чате, что их группу почти сразу распустили, и он придет на лекцию. «Он уже, наверное, — проворчал Гриша, — во все колокола». Тяжело опустившись на скамейку в автопавильоне на трамвайной остановке, Сеня мрачно кивнул. Раззвонил. Пока звон продолжался, в парк вошли Гуров и Бродвин. Пока Виктор Павлович отдавал полицейским в форме указания вывести оставшихся волонтеров с территории и перекрыть вход от трамвайной остановки в парк, Гуров медленно приблизился к очередной инсталляции остряка. Мимо ждавших трамвая ребят из слова Трикстера в парк, чертыхаясь, прошли санитары, везущие по ухабинам каталку. «Не могу больше». Лена хотела заплакать, но тошнота опередила слезы, и Костя неловко засуетился вокруг нее, подставляя то пакет из-под конфет, взятый у побежавшей в аптеку Вики, то свой одноразовый стакан с остатками чая. Гриша бросился к скорой, откуда вышли санитары, чтобы попросить помочь Лене и Сене, который бледнее сползал с лавки. «У него сахар, а тут стресс и конфеты, и мы ее нашли, а у Лены токсичность, или как оно там, при беременности?» Размахивая руками, объяснял он уставшему водителю. «Токсикоз», — кивнул тот. «И не знаю, где вы нашли беременную». «Беременная с нами шла, мы Сашу нашли». «Которую убили? Волонтеры, что ли?» Водитель оживился. «И чё там?» Он взял телефон и набрал номер. «Игорёк, вернись, а! Тут волонтёрам, которые нашли, плохо. Один диабетик, другая беременная. Не знаю, зачем попёрлись». «Да пошёл ты!» Гришина лицо побагровело. «Попёрлись? Мы учились с ней. Она знаешь, какая была? Да она, блин, стоила того, чтобы идти». «Игорь, давай сюда!» Проорал в трубку водитель и, подняв руки, схватил бутылку с водой. «Ладно, ладно, парень, ты не кипятись. Пойдем, поможем твоим». Врач уже делал укол Сене, объясняя кому-то по телефону. «Я отвезу пациентов и вернусь. Его все равно пока криминалисты не отпускают». «Да не оставлю я людей после такого стресса другой бригаде». «Нет, я успею отвезти». Когда скорая отъезжала, Гриша с Викой увидели в ее окне растерянное лицо Кости, обнимавшего пакет со всем, что купила в аптеке Вика. Тот будто тонул, умоляя о помощи в окно субмарины. «Дорогое мироздание, верни мне вчерашний день», — стеклянным голосом прошептала Вика. «Я туда хочу». «Вряд ли это поможет», — обнимая ее, мягко сказал Гриша. «Мы как будто все мертвы с той лекции. Но есть и бонусы». «А? Мне к соседям не страшно идти». Попрощавшись с Фоминым, который читал лекцию социологам в другом корпусе, Анна Миль вошла в Институт филологии и журналистики СГУ с плохим предчувствием. В университетском храме звонили колокола. Проходя мимо колонны, она столкнулась с секретарем дирекции. Девушка виновато сняла оттуда листовку Лиза Алерт с портретом Саши и, проморгавшись, чтобы не плакать, тихо сказала. «Сказали снять. Извините». Миль на мгновение закрыла глаза, чтобы представить себе потоковую лекцию на Сашином курсе. Эта девушка сидела с ней рядом? Возможно, они дружили? Профессиональная беда, постепенная потеря памяти на имена и лица давно настигла ее, и она не пыталась никого запомнить, кроме лучших студентов и тех, с кем работала в спецсеминаре. А теперь жизнь сама стирала их. Остряк, которого она, чтобы справиться с давним страхом, разозлила, отплатил ей куда большим ужасом. Теперь она знает, что по-прежнему рискует жизнью, но не только своей. Вытащив себя усилием воли из этих мыслей, она заметила, что люди в коридоре смотрят на нее с любопытством или презрением, и большинство не отвечает на ее машинальное «здравствуйте» по пути в аудиторию, который она преодолевает шаг за шагом на ватных и одновременно негнущихся ногах. Коллега с кафедры английской филологии прошла мимо нее, сказав кому-то по телефону «Ни стыда, ни совести, да». Студентка, которая после каждой лекции подходила с подобострастным вопросом, за что получила на кафедре прозвище «Капитан Очевидность», едва не толкнула ее, процедив «Все из-за вас!». Никто из студентов не приподнялся с места, чтобы поприветствовать ее. «Ну, ничего, это такая мода сейчас. К чему формальности?» Анна Игоревна решила, что так даже лучше. Она постоит немного у кафедры для приличия и подойдет к окну, чтобы видеть чарующий в любое время года университетский двор. Итак, она всегда начинала лекцию с погружения слушателей в общий контекст преподаваемой дисциплины. «Мы с вами говорили об особой разновидности концепта. Лингвокультурном типаже. На сегодняшнем занятии мы подробнее рассмотрим это понятие». «Очень интересно», — пробубнил под нос студент с первой парты. «Себя на вчерашнем видео. Его соседка тоже не сводила глаз с Миль. Из кофе фри. Рассмотри». «Лингвокультурным типажом», — стараясь сохранять невозмутимость, продолжала Миль, — называют обобщенный образ представителей какой-либо социальной группы в лингвокультуре, который хранится в сознании языковых носителей. Кто напомнит, что такое лингвокультура? Головы студентов как по команде опустились. Курс стал похож на сплоченную роту, ползущую с гранатами к вражескому орудию по-пластунски. Ожидающие, что в тылу кто-то ликующе крикнет «Танки! Наши танки!» и победно передвигая гусеницами, к ним покатятся неиссякаемые интеллектуальные резервы. «Посмотрите, пожалуйста, что мы записывали на прошлой неделе», — попросила Миль. Обычно за этим следовал звук перелистываемых тетрадей, негромкие вопросы «Где это было?» и «Где искать?». Но не сегодня. Аудитория погрузилась в непривычную густую тишину, плотную, как коконы зловещей паутины в кофе-фри. Анна Игоревна обводила взглядом аудиторию, но люди, которые раньше называли ее лучшим преподавателем факультета, ставили на первые места в рейтингах, лайкали посты о ее успехах и достижениях, слово «трикстера» в соцсетях, молчали. «Что ж, я напомню. Пожалуйста, запишите еще раз». Ее голос стал медленнее. «Лингвокультура». Это культура, зафиксированная в языковых знаках. Выстраивая общение, ее носители ориентируются на положительные, отрицательные или менее однозначные типажи. Примером последних может быть трикстер, определяемый Юнгом как носитель игрового, профанного начала. Вы знаете, что речь представителей этого типажа область научного интереса тех, кто пишет дипломную работу под моим началом. Анна Игоревна посмотрела на короткий первый ряд у стены, где обычно сидели Лена, Костя, Сеня, Вика, Саша и Гриша. Сейчас там царил Петя Мухин, который ничего не конспектировал, но сидел в телефоне, купаясь в медийной славе, полученной в соцсетях. Тот весь день писал в блог о том, как проходили поиски, как было найдено тело Саши и какую важную роль сыграл в этом он. Продолжая читать лекцию, Миль не могла отвлечься от контраста между этим тщеславным истериком и своими трикстерами, как она их про себя называла. Три девушки и три юноши, чьим умом она восхищалась, над чьими шутками смеялась, чьи исследования читала ночами, кого готовила к конференциям, для кого правила статьи. «Осторожнее!» — послышалось из коридора. Третьи курсники из студсовета выносили парту в коридор из аудитории напротив и водружали на нее напечатанный Сашин портрет. Фото было сделано во время доклада на студенческой конференции. Улыбающаяся Саша стояла за кафедрой, держа в руках распечатанные листы. Завитые каштановые волосы струились по ее просвечивающим сквозь молочно-белую блузку тонким плечам. На застывшее лицо упал отблеск свечей. Девушка из студсовета выставила у фотографии несколько маленьких белых свечей. Ее помощник поставил рядом с партой доверху наполненную такими таблетками корзину, чтобы после окончания пары все желающие могли почтить память и оплакать Сашу. Весь день прогонявшая от себя мысль о Сашиной смерти Миль поняла, что один из ее трикстеров больше никогда не войдет ни в этот корпус, ни в эту аудиторию. Ее красивый портрет будет какое-то время всплывать в соцсетях в полных сожаления или осуждения контекстах. Саша Попова многие годы будет жертвой убийцы или виктим-блейминга. Ее имя навсегда будет связано с прозвищем, которое выбрал для себя Остряк. И он, это без сомнения слабое и ничтожное существо, возомнил себя Минотавром, которому вместе с данью страха саратовцев город должен был принести в жертву своих юных дочерей и сыновей. Как и семь девушек и семь юношей из древних Афин, они должны были сгинуть в лабиринте Минотавра. Но в отличие от афинского царя Эгея, который позволил своему сыну Тесею встретиться со свирепым чудовищем, Анна Миль сама была готова войти в лабиринт Минотавра. «Петя!» Голос Миль прозвучал столь резко, что опешившие студенты разом подняли головы. «Чем вы заняты?» «Просвещаю!» — издевательски откликнулся паренек. Голос Миль стал сухим и жестким. «Это моя работа!» Остальные студенты возбужденно зашептались. «Ваша работа свела Сашу в могилу», — съерничал Мухин. «Я же был в кофе-фри, помните? Попову убили, потому что вы бросили вызов Остряку». «Откуда такая уверенность?» — спросила Миль. «Может быть, вы и есть этот Остряк?» В аудитории повисла гробовая тишина. «Как вы смеете?» — лицо Мухина залила краска. «Да я в поисках участвовал». «Все верно», — кивнула Миль. «Преступники часто так поступают». «Вы просто стрелки переводите», — Мухин раздраженно толкнул тетрадку. «Почему же? Вы, как и серийный убийца BTK, о котором я вчера рассказывала, злы, вспыльчивы, дотошны, завистливы, обидчивы, придирчивы, мстительны. Вы преследовали меня, задирались к моим студентам, потому что были отвергнуты». Внимание слушателей было сосредоточено на Мухине. «Ваши интеллектуальные способности», — с убийственным спокойствием продолжал Эмиль, — «не блестящие. Из-за своего склочного характера и неумения общаться вы не имеете шансов на сближение с людьми. Отчего все выигрывают? Ведь вам нужны не люди, а их восхищение вами. Вы мечтаете о власти и популярности, рветесь изо всех своих посредственных сил вперед». «Стерва!» — выдавил из себя Мухин. «Как Попова!» Аудитория выдохнула. «Идите к черту!» Мухин вылетел из аудитории и почтительно замер перед Сашиным портретом. Поставленная рядом с фото свеча выглядела очаровательно. «Что ж», — Миль стремительно прошла по аудитории. Вернемся к архетипу Трикстера. Он уже заждался нас. Аудитория послушно приготовилась конспектировать, когда в дверном проеме появилась секретарь деканата. «Анна Игоревна, зайдите к нам после занятий, пожалуйста. Федор Иванович очень просил». Стоя у калитки красно-кирпичного домика, где жила мать найденной в парке Победы Аллы Сосновской, на берегу мелкой и стремительной в этом месте реки Медведицы, Юдин ожидал увидеть типичную домохозяйку с отросшими корнями и в домашней одежде, которая подрабатывает на полставки в музее. Однако навстречу ему вышла эффектная брюнетка лет 50 в ярком мексиканском пончо и фетровой шляпе, как у ковбоев в вестернах. Ухоженные черные с красноватым отливом волосы укрывали плечи. В ушах качались тяжелые круглые серьги с рисунком вроде пляшущих человечков. По оголенной руке сползал широкий серебряный браслет. Ангелина Германовна Сосновская была, возможно, единственным богемным человеком в Петровске, но ее ленивого шика, светской жизни и романов хватило бы на эпопею. При этой, как говорили здесь, «женщине-комете» открылся и прославился на всю страну крошечный, поместившийся всего в одной, зато аутентичной крестьянской избе музей. «Угощайтесь». Она сварила Юдину крепкий кофе. «Мне его из Армении везут. При Союзе объездила всю Среднюю Азию по музейной части. Там и научилась готовить благодаря подругам из Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Мы переписываемся и обмениваемся рецептами, уже, правда, в мессенджерах до сих пор. А пасту Амосова я сама делаю. Местный мед, свежий инжир, сухофрукты с рынка по четвергам. Ешьте, ешьте, это полезно. Мне надо, чтобы люди, которые ловят убийцу моей дочери, были здоровы и сильны, как львы. Руководитель нашей группы как раз лев», — кивнул, намазывая на ажурный блин золотистую пасту Юдин. «По гороскопу?» «По имени. Лев Иванович, если точнее». «Я в девичестве Левина. Может быть, мое поведение кажется вам черствым. Я не рыдаю, не ношу траур по Аллочке. Но я дала себе обещание не плакать, пока человек, отнявший ее, не будет наказан. Вот тогда я признаю ее гибель, буду рыдать без остановки, постарею от горя, перестану заниматься музеем, домом, садом. И буду ждать смерти, чтобы увидеть ее и сказать, что сделала все для отмщения. В том числе говорила с вами в твердом уме и крепкой памяти, готовая вспомнить все, зачем вы пришли. Пейте кофе, я еще сварю, позже пообедаем. Чикдерме любите?» «Я не знаю, что это», — смутился Юдин. Эта женщина поразила его экзотикой, напором, силой. Такого опыта общения с потерпевшими у него еще не было. И ему было стыдно представить, что, не отчитая его Гуров во время опроса Лябиновой, он бы давил на нее, как прежде, на всех. «Жареная баранина с картофелем и помидорами», — подливая ему кофе, пояснила Сосновская. «Но вообще туркменская кухня прекрасна своими рыбными блюдами». «Я думал, там пустыня», — удивился Юдин. С Ангелиной Германовной было легко следовать урокам Гурова и поддерживать в допросе направление беседы, выбранное свидетелем, помогая его памяти раскрыться. «Ну что вы!» — она поставила на стол ярко-синюю восточную тарелку с прозрачным зеленым виноградом. «У туркмен под боком Каспийское море, да и реки свои. Это вы в Саратове думаете, что на Волге свет клином сошелся? Хотя она прекрасна, конечно. Я, когда бываю у вас в городе, специально езжу гулять в Энгельс, чтобы проехать через мост. Чтобы по обе стороны бескрайняя река и острова, поросшие кудрявыми деревьями. Дремлющие, хранящие город рыбы-киты. Когда солнце золотит водную гладь, тонешь взглядом в этой красоте и забываешь обо всем. Алла тоже любила эти места? Она находила красоту везде, потому что родилась с душой хиппи, даже кочевника. И поэтому сбежала со свадьбы? В том числе. Понимаете, Володя, он психолог в нашей школе, кстати, любил ее с садика. отдавал свои формочки и машинки в песочнице, с 1 по 11 класс носил портфель. Для него Петровск не тихая гавань, как для меня, не лужа, как для Аллочки, а прекрасное озеро. Где он большая рыба? Спокойная. Он выходит рыбачить на угол по выходным. Растит в мамином саду розы с кулак. Пьет в любую погоду чай на веранде по утрам. А Алле хотелось стать знаменитой, прежде чем петь колыбельные дочери с сыном. И славой как побочного эффекта того, что мир услышал ее песни. Ей хотелось быть деревом с широкой кроной, которая видна издалека, а Володе — неприметным кустом смородины с мясистыми ягодами в толстой кожице, глубоко пустившим корни в родной земле. Дочь всегда говорила, что их судьба встретится, как в Форесте Гампе, когда настанет конец ее блужданиям, и она обретет дом и покой. То есть она не сбежала со свадьбы, а перенесла ее? Конечно. Владимира это разозлило. Он любил Аллу такой, какая она есть, поэтому нет. Был ли у нее кто-то еще, с кем она была близка, например, в Саратове? Человек, с которым она могла встретиться до автобуса сюда? Сосновская впервые ответила неуверенно. «Яша, разве что». «А поподробнее?» «Яков Грим, тоже музыкант, поэт, композитор. Их стили с Аллой похожи. Она с детства любила «Вересковый мед» Роберта Стивенсона. Ей нравился и роковой сюжет, и подзаголовок «Галлоуэйская легенда» по названию местности в Шотландии. Уже учась в музыкальной школе, она начала сочинять такие баллады. Яша же смешивал все подряд. Средневековые метания карликов, царство Аида, ожившие куклы, ведьминский девичник на Хэллоуин. Богатая фантазия. Или болезнь. Все сторонились его, но Алла могла говорить с ним часами. Они пересекались иногда в Саратове пару раз вроде в Питере и Москве. А могла она легко довериться незнакомцу? Вряд ли. Аллочка была опытной путешественницей, полгода жила в Ижевске и пела там в каком-то пабе с группой местных музыкантов. Она выходила на связь после приезда в Саратов? Да, прислала очередное смешное фото. У нас с ней в детстве была игра присылать друг другу смешные фото с остроумными комментариями. Например, она показала на календарь на стене, эту она сделала в Грузии. Бездомная собака украла у домашней кошки сосиску, и Алла подписала «Естественный отбор». Впервые за прошедшие дни Илья рассмеялся искренне. Что она в тот день прислала? Вот это. Сосновская показала сообщение в WhatsApp. Фотографию мужской руки с браслетом, на котором болталась улыбающаяся голова Джокера. Снимок сопровождала надпись «Мужчина с шармом». Она что-то говорила об этом фото? Нет, просто прислала и все. Надо было говорить с ней всю дорогу, не переставая. Но мы с Володей так ее ждали, готовились. Он с утра сновал между нашими домами, коптил рыбу, приносил из погреба томатный сок и абрикосовый компот. Значит, он был здесь, как он и обещал ей. Ангелина Германовна, вы сказали, что Алла не сбегала со свадьбы, не убегала из дома. Она присылала вам фото, тогда зачем было подавать заявление на розыск? Внезапно вспомнил такой факт биографии Аллы Сосновской Илья. Она сбежала поначалу. Исчезла, испарилась из города накануне свадьбы. Я не знала, что и думать. Трубку Алла не брала, на сообщения не отвечала. Я и пошла в полицию. А уж потом все выяснилось, через месяц-полтора. Как ни в чем не бывало, дочь написала о своих планах познать мир и прославиться. На обратном пути заднее сиденье машины Ильи было уставлено контейнерами со сладким узбекским пловом, фаршированной уткой, бугламой, оливье, сациви, сельдью под шубой, запеченными яблоками со светлым изюмом и цветочным медом, французскими крепами с вишневым и крыжовенным вареньем, лепешками с зеленью, замороженным виноградом, прозрачными сахарными кусочками туркменской дыни. По резиновым коврикам катались бутыли с домашним сливовым и клубничным вином из погреба Владимира Канева, погруженного в депрессию психолога средней школы номер 3, который, прощаясь, попросил Юдина найти убийцу своей вечной невесты. За его поразительным спокойствием следователь расслышал самую глубокую боль, на которую способно любящее сердце. Она бы не пошла с человеком, который не внушает доверия, но без колебаний откликнулась бы на просьбу спеть. «Спеть?» — переспросил Юдин. «Да, она часто соглашалась выступить бесплатно перед теми, кому это было по-настоящему нужно. Дом престарелых в Белогорном, дом инвалидов в Балашове, госпиталь для ветеранов войн в Тюмени, детский дом в Балашихе, Азовская детская колония, семейная школа для малоимущих семей в Орле. Алла выступала везде, где просили. Если у людей не было другой возможности услышать музыку, она была готова спеть. Даже в нашей школе выступала на выпускном вечере и встрече выпускников. Как вы справлялись без нее этот год? Как жили после ее отъезда?» «Мне помог совет отца, данный потерявшему любовь всей жизни сыну в фильме «Один день». Лучшее, что ты можешь сделать, это жить так, будто она еще здесь. Что ж, так и продолжу. Буду пить чай на веранде, будто она сидит рядом. Варить уху, будто она поглядывает на икру в нетерпении. Подсыпать зерно в кормушку для птиц, чтобы они не разбудили ее, пока она спит после того, как занималась йогой на закате, а потом сочиняла ночью». Когда машина Юдина остановилась на одном из последних светофоров Петровска, он нашел в соцсетях страницу Аллы Сосновской и включил одно из видео. «Привет, народ!» — улыбаясь, говорила она. «Я сижу в летнем кафе в Сочи, и приближается мое любимое время — закат. Самое время спеть несколько песен, чтобы проводить солнце. Йога для голоса — это не только ом. Это слова, которые вашему внутреннему или внешнему, если он есть ребенку, сейчас нужны». Она запела «Ноктюрн» Арно Бабаджаяна и Роберта Рождественского. И пока ее голос, наполняясь тоской и великой силой самопожертвования, пропел «Хоть случайно, хоть однажды вспомни обо мне, долгая любовь моя». Ее мягкие, спадавшие на рукав простой джинсовой куртки русые волосы на прощание позолотило уходящее в темноту солнце. Когда Станислав Кричко подъехал к знаменитому жилому дому на Котельнической набережной, в его машине играла песня из того же поста. Однако запечатленная там безмятежность морского пейзажа робко отступила перед помпезностью сталинского ампира, который выбрал, чтобы осесть в столице, ученый с мировым именем, титулованный специалист по средневековой медицине, член Лондонского королевского общества и Парижской академии наук, успешный писатель и консультант кинокомпаний Лейб Давидович Баршай. Когда двери советского лифта открылись на шестом этаже, полковник едва не столкнулся с невысокой спортивной молодой шатенкой в черном комбинезоне с имитацией корсета и прямыми брючинами, которые делали ее образ графичным и строгим. Одежда подчеркивала аристократичную бледность ее кожи, которая никак не сочеталась с россыпью светлых веснушек на лице, едва казавшимся привлекательным из-за выступающей нижней челюсти и узких шустрых карих глаз, которые, очевидно, диагностировали в гости чужака. Мужчины этого дома предпочитали костюмы и рубашки других брендов и никогда не покупали парфюм в Летуаль. Однако главным, что мелькнуло в этом взгляде и не укрылось от полковника, были не высокомерие, не снобизм, а настороженность человека, готового оберегать тайну. Лицо женщины было Кричко знакомым. Готовясь к встрече с Лейбом Давидовичем, он уже видел ее на фотографиях и рядом с получившим травму во время игры известным теннисистом, и спорящей с тренером одной из лучших в стране волейбольных команд. Болельщики называли Ольгу Григорьевну Барсукову «Гирей», поскольку она несколько раз становилась невестой спортивных звезд, и женихи ее каждый раз бросали. А потом, если верить ее глянцевым интервью, она пришла на презентацию книги мемуаров одного из бывших пациентов, преодолевшего в сибирском рехабе-глэмпинге наркозависимость футболиста Олега Сонина «28 шипов» и познакомилась с одним из самых популярных и богатых авторов издательства. Гениальный, нетерпимый и угрюмый Лейб-Баршай прятался от зевак и заедал стресс от скопления людей вокруг своей персоны эклерами с оливье, когда его убежище за колонной случайно обнаружила умница Ольга Бурсукова, разуверившаяся в любви. Вскоре простой разговор за бокалом вина перерос в головокружительный роман. Сыщики, как правило, настороженно относятся к идеальным глянцевым картинкам чужой жизни, и Кричко нашел в соцсетях пост менеджера одного из встречавшихся с Барсуковой спортсменов. Затравленной хейтерами, она продолжала утверждать, что Ольга только играла роль подружки спортсменов, ширмой для их темных дел, гомосексуализма, парафилий, вечеринок с юными моделями и наркотиками. «Если следовать этой логике, — рассуждал Кричко, — Лейб-Баршай тоже нуждался в подруге прикрытии, чтобы скрыть свою тайную страсть. И то, что женщина, выбранная на эту роль, была похожа на раздражавшую его падчерицу и так боялась прихода полицейского, вряд ли было совпадением». Ожидая, пока хозяин откроет дверь на широкой лестничной площадке, Кричко рассматривал новую внушительную дверь из массива благородного бука с искусной резьбой в виде льва, стоящего на щите и шлеме. Увлекавшийся в юности геральдикой, полковник быстро сделал фото и отправил его Армине, а затем прочел девиз на гербе «Vincit amo patria». «Любовь к родине побеждает», — машинально перевел он. Все же годы на юридическом не забываются. И широко улыбнулся. Лейб Давидович наконец соизволил открыть следователю, пытающемуся разгадать тайну гибели его падчерицы, дверь. Годы изменили растерянного и нескладного юношу в ношенном пальто, который жил в провинциальном Саратове много лет назад. Его волосы посерели, как костровый пепел. Похудевшее лицо будто липло к властно очерченному высоким лбом и острыми скулами черепу. Жидкие усики делали его смешным и безобидным, но тонкие губы выдавали привычку злиться на окружающих и раздражаться по пустякам. Он носил тонкую грифельную водолазку и кардиган в тон от Гуччи, потертые вельветовые синие джинсы и мягкие сиреневые замшевые лоферы. «Давайте пройдем в мой кабинет», — гостеприимно предложил Лейб Давидович и пропустил полковника в комнату, отделанную деревом и камнем. Языки пламени колыхались в электрическом камине, на котором стояли десятки костяных фигурок людей в средневековой одежде. Из большого окна без занавесок открывался потрясающий воображение вид на Москву-реку и Кремль. «Ее и правда убили?» — спросил Барша, едва Кричко опустился в шоколадное кожаное кресло и, не дождавшись ответа, пробормотал себе под нос. «Не верится». «Александра мертва», — подтвердил полковник. «На нее напали после научно-популярного мероприятия. Тело обнаружили волонтеры на следующий день». «Что ж, печально». Баршай открыл один из книжных шкафов и достал оттуда корзинку с бискотти, с вишней и шоколадом. «Какой кофе предпочитаете? У меня кофемашина из Милана, не пожалеете. Мой литературный редактор аллергик, даже она не отказывается. А уж киношники вообще, по-моему, только за этим и приходят». «Я ему про смерть ребенка, который на его глазах вырос, а он про кофе», — подумал Кричко. «Человек тонкой душевной организации, не иначе». Салонку спер и не побрезговал. «Капучино, пожалуйста». «Я здесь, чтобы узнать, не выходила ли она с вами на связь, когда узнала, что должна приехать в Москву для участия в конкурсе за грант». «Саша и грант?» — Баршай вскинул брови. «Это должно быть шутка. У девчушки не было и зачатков аналитического мышления или интереса к науке». «Это было видно потому, как часто она брала вашу книгу про Леонардо?» — поддел Кричко. «Вы и это знаете». Баршай подошел к антикварному шкафу и достал коллекционное издание. «Пришлось повоевать, чтобы выцепить это сокровище из цепких лап этой семейки». «Вот Голлум», — подумал Кричко, пока Баршай искал страницу с завораживающей подробным изображением плода в утробе матери. «Я видел оригинал в 2019 году на 500-ю годовщину смерти Леонардо. Французы тогда выставили грандиозную коллекцию в Лувре. Но англичане превзошли их, выставив более полутысячи работ да Винчи, купленных Виндзорами в 17 веке. 12 музеев Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии экспонировали королевское собрание. Я объехал их все, в том числе Королевскую галерею напротив Букингемского дворца, где увидел 200 лучших, в том числе анатомических, рисунков Леонардо. Кофемашина наполнила комнату божественным ароматом кофе. Похожая на воздушное облако пенка, возвышаясь, покрыла чашки. Баршай не обернулся. На этом рисунке присутствует цвет, что крайне редко для Леонардо. Он изобразил младенца лежащим в позе эмбриона в женской матке, как в большом яйце. При этом да Винчи вскрыл около 300 трупов, но ни разу не участвовал во вскрытии беременной. Он смоделировал этот образ на основе эскизов, сделанных во время препарирования коровы, в чьей утробе был нерожденный теленок. В результате положение плода в чреве и другие детали столь достоверны, будто их показывает 3D-ультразвук. Кричко вспомнились фото последних жертв Острика, присланные Гуровым, их искромсанные половые органы и животы. Может быть, преступник имитирует не ранение, которое наносил своей шпагой Шико, а разрезы, сделанные скальпелем Леонардо? Ты смотришь на эти рисунки и веришь, что женщина с ребенком действительно являются собой одно целое, как Мадонна с Христом. А на деле видишь конкуренцию и разобщенность. Констатируешь отсутствие привязанности друг к другу. Женщины так резки с себе подобными, что становится понятная логика дьявола. Сатана ведь мог предложить плод с древа познания добра и зла Адаму, не так ли? Но он выбрал Еву. По сути, женщины лишили мужчин рая. Никогда не задумывались над этим. Как-то не похоже это на нелюдимого скованного человека, о котором рассказывает сожительница в интервью. Мелькнуло в голове у Кричко. Во всяком случае, не каждый решится делиться такими размышлениями с полицией. Я, словно услышав его мысли, вжал голову в плечи Баршай. «Наверное, совсем заговорил вас. Вы спешите?» «Нет», — уверенно ответил Кричко. «Понимаю», — кивнул Баршай. «Моей бывшей падчерице уже ничто не поможет». Бывшая жена, бывший муж. С такими высказываниями полковник сталкивался при допросе подозреваемых часто. Но бывшие дети, даже приемные, уже перебор. «Мне казалось», — Кричко говорил невозмутимо, — «Адам и Ева виноваты в равной степени. Он ведь тоже не устоял перед искушением, верно?» «Но все же мне кажется, поддаться искушению не то же самое, что поверить змею, который говорит устами сатаны». «Знаете...» Зигмунд Фрейд в работе «Воспоминания Леонардо да Винчи о раннем детстве» пишет, что за жадную и неустанную жажду исследования художника прозвали итальянским Фаустом. Фауст заключает договор с дьяволом, потому что хочет познать все действия, все тайны, всю мировнутреннюю связь. Как и Фауст, да Винчи сначала занялся изучением оптики, ботаники, зоологии и анатомии с утилитарной целью. Он просто хотел рисовать как можно реалистичнее. Но очень скоро с пытливым восхищением погрузился в стоящие за ними тайны мироздания. Он даже попытался воссоздать венец творения. Основываясь на своем витрувианском человеке, он создал робота-рыцаря, запрограммированного садиться и вставать, приподниматься, двигать руками, челюстью, шеей. Сидя в кресле, Кричко изучал корешки книг на стеллаже напротив. «История древней медицины». Красная книга из Хергеста. Медицина в Средневековье. Возвращение Фабрицио. Голое Средневековье. Жизнь, смерть и искусство в Средние века. Апокалипсис Средневековья. 100 рассказов из истории медицины. Величайшие открытия, подвиги и преступления во имя вашего здоровья и долголетия. Праведный палач. Жизнь, смерть, честь и позор в 16 веке. Валлийское Средневековье. Врачи из Мидвай. Хроники Испанки. Ошеломляющее исследование самой смертоносной эпидемии гриппа, унесшей 100 миллионов жизней. История крови. От первобытных ритуалов к научным открытиям. Криминальное Средневековье. Здесь были потертые кожаные переплеты с золотыми тиснением и обрезом, и совсем новые, очевидно, присланные авторами в подарок книги. Полковник искал среди них что-то связанное с темой средневековых театров и шутов, однако ничего подобного здесь не было. Зато дистиллированного женоненавистничества, которое он не раз встречал в убийствах своих подруг или незнакомок, в Баршае было хоть отбавляй. «Лейб Давидович, по-вашему, мужчина, в отличие от женщины, идет на поводу у зла ради созидания?» «Более того, зло, творимое мужчиной, чтобы в полной мере почувствовать великолепие мира, в итоге не менее созидательно, чем добро». В той же работе о Да Винчи Фрейд пишет, что чрезмерное влечение таких натур состоит не в любовном интересе, но любознательности. Она развивается в детстве и поначалу усиливается за счет сексуальной энергии, а со временем заменяет часть сексуальной жизни. Я не специалист ни в учении Фрейда, ни тем более в наследии Леонардо, но, насколько помню студенческие времена, Кричко простовато улыбнулся, Фрейд считал, что сублимация характерна для представителей обоих полов. И то, кем создано большинство произведений искусства и сделано большинство научных открытий, доказывает, что он просто пожалел слабый пол. Только мужчина способен, как Леонардо, в полной мере заменить любовь исследовательской работой, то есть грех созиданием. Иными словами, попробуй Адам запретный плод один, он бы построил рай на земле. Скорее землю в раю. Застроил самый сад Господень потрясающими зданиями. Сделал выдающиеся открытия относительно местных флоры и фауны. Создал прекрасную музыку и картины. Женские достижения в аналогичной ситуации, Баршай снисходительно улыбнулся, были бы куда скромнее. Печально, что из-за женщин выгнали из рая мужчин. Он, наконец, с блаженством сделал глоток из чашки. «Сколько мизогинии!» — оторопел Кричко. «Однако ваша бывшая жена, по словам ее первого мужа, хирург от Бога». «Вика, так мы звали Викентия в меди, всегда ее идеализировал. Таня крепкий специалист, не более. Ее востребованность как врача во многом объясняется, что женщины часто болеют тем, что она лечит. Но не хотят идти за помощью к мужчинам, которых среди проктологов большинство». «Однако успех вашей невесты», — Кричко намеренно показал глазами на дверь, давая понять, что узнал Барсукову, — «безусловен. Она работает с выдающимися спортсменами, ее услуги дороги. А женихи?» — голос Баршая стал сухим. «Богатые и знаменитые. Поэтому вечно стремящиеся в элиту спортсмены стараются добраться через врача, которому платят за осмотр, массаж и физиопроцедуры до них». «Кажется, в ваших отношениях немного теплоты», — осторожно заметил Кричко. «Зачем это мне?» — пожал плечами Баршай. «Достаточно того, что Оля подходит на роль жены, вынужденного вести светскую жизнь писателя, любит быть в тусовке. Умение казаться, а не быть. То, что ценит богатая Москва». «Ваш брак с Поповой тоже был прикрытием?» «На Тане». Голос Баршая стал мягче. «Я женился до того, как стал писателем. Даже раньше, чем понял, что являюсь им. Я любил ее с тех пор, как вместе с Викой встретил в морге. Просто когда мы начали жить вместе, оказалось, что семейная жизнь не мое. Что я никогда не смогу вложиться в любимую женщину так же, как в книгу. И что книги, которые переживут меня и, даст Бог, не одну человеческую жизнь, для меня всегда будут желаннее детей». А Таня хотела общего ребенка, наверное. «У вас были конфликты с падчерицей?» «А у кого их нет? Чужие дети раздражают. Саша не была исключением. Хватала мои конспекты, чтобы прессовать, оставляла в книгах обертки от любимых карамелек, раковые шейки, крошила печеньем коровка на клавиатуру, слушала жуткую музыку, какие-то баллады. Царь и шут вроде бы». «Король и шут?» «Да. И еще какая-то группа с названием одежды. Хламида, ряса, чепец, плащ. Может, колпак?» Еще не получив ответа, Кричко знал, что может довериться своему чутью. «Возможно. Помню только безвкусную мешанину средневековых и античных образов. Память уже подводит, простите». «А где вы были вчера, не забылось?» «Ну что вы!» Я был на вечере в швейцарском посольстве, читал лекцию о Парацельсе, Филиппе Ауреоле Теофрасте, Бомбасте фон Гогенгейме, если точнее. Это легко проверить. Конечно. А в ночь с воскресенья на понедельник? Это когда убили ту девушку в бутике? Голос Баршая был равнодушен. В Пёти Трианон. Ольга покупает там свадебное платье, подписано на их аккаунты в соцсетях. Зашла утром посмотреть фото новых моделей. А там пост-некролог. Как часто вы приезжаете в Саратов? Никогда. Мои родители умерли 2 года назад, с тех пор за их могилой за небольшую сумму присматривает соседка. Больше там у меня никого, и, следовательно, причин приезжать нет. А встречи с читателями? Предпочитаю проводить их в библиоглобусе. Ваша невеста не уезжала из города на неделе? Вчера она сопровождала меня на вечер в посольстве, если вы об этом. Это мы тоже проверим. Кричко поднялся. Проводите меня, пожалуйста. Конечно. Баршай бережно поставил в шкаф книгу. Уже в коридоре он спросил тихо. Вы не знаете, как там Таня? С ней говорил мой коллега, поэтому я мало что знаю. Но ее дочь страшно погибла. Вероятно, стала жертвой серийного убийцы. Того, который убил эту девушку в подвенечном платье? Мы считаем, что это был один человек. Она выглядит как марионетка, сказал Баршай задумчиво. Так изначально называли фигурки Девы Марии в средневековых кукольных мистериях. Отличие марионеток было в том, что их устройство повторяло анатомическое строение человеческого тела. Судя по тем жутким фото в сети, убийца сделал из девушки пупи, южноитальянскую куклу для спектаклей о рыцарях. Точнее, ее неаполитанский вариант. Там пупи были ниже, чем в Катании, но выше, чем в Палермо, около метра высотой. Через голову таких марионеток шел металлический прут, который крепился к туловищу. Колени двигались на шарнирах, руки управлялись нитями. Кукловоды руководили неаполитанскими пупи из глубины сцены с мостика. «Не знаю, чем это вам поможет», — он развел руками. «Посмотрим», — просто сказал Кричко. «Пожалуйста». Лицо Баршая смутно напомнило фото юноши со студенческого фото. «Найдите кукловода, который причинил бедной Тане боль». «Это герб английских аристократов Пеннингтонов», — сказала Армине, когда Кричко вошел в кабинет. «Богачи, которые владеют престижной землей в Лондоне. Наверное, Баршаю просто понравился этот герб, потому что на нем изображен лев». «Какая связь?» «Еврейское имя Лейб или Лейба означает лев». Было слышно, что она улыбается. «Глубоко копаешь. Спасибо. А как прошла встреча со звездой?» «Доказала, что человеческая натура противоречива. И нет людей абсолютно хороших и абсолютно плохих. И еще столько риторических вопросов я никогда не слышал. Как-то много мастеров слова, поэтов, писателей, лекторов в этом деле не находите?» «Издеваешься?» Он налил себе чаю. «Ты права, конечно». «Баршай, Миль, Сосновская, этот, про которого Гуров говорил. Яков Грим. Вот он самый. Узнай-ка мне, кто пишет песни уже знакомой нам группе «Колпак». «Мы из-за вас под колпаком, Анна Игоревна!» С едва сдерживаемым раздражением говорил нависавший над Миль Мятин. Анна Игоревна сидела в его кабинете с прямой спиной, сминая ручки, пристроенные на худые колени сумки. То ли случайно, то ли садистски намеренно, Федор Иванович оставил дверь в кабинет открытой. В широком проеме виднелся стол с фото Саши Поповой и десятками тревожно дрожащих, будто взывающих к отмщению свечей. Кто-то поставил перед портретом букет нежных розовых гвоздик. Вазу подпирал своей пушистой спиной, похожий на голову Паддингтона, медвежонок. Миля пустила голову. «Мне с утра звонили от ректора. Проректора по воспитательной работе весь день осаждают обеспокоенные родители. А он ни в чем не виноватого меня». Федор Иванович налил воды в стакан для Анны Игоревны, но сам ее выпил. «Я же говорил вам, что не нужна сейчас эта лекция. Ученый вообще должен сторониться прицела толпы». Мятин потряс вынутым из кармана флаером с лицом Миль в мишени маньяка. Счастье любит тишину, а научная работа — тайны. Тайны, вы слышите? Неизвестности за пределами научного сообщества, избегание медных труб, хайпа и прочего общественного внимания. Ну, что это за название для публичной лекции «Знак зодиака»? Как это соотносится с традициями? Он благоговейно возвысил голос. «С традициями Саратовской филологической школы!» Многозначностью Юлик 7, знак и зодиак. Посеревшими губами тихо ответила Миль. Многослойная по Александровой языковая игра. «Хватит с меня!» — заорал Мятин. «Понимаете ли, всех ваших игр, что ни слово, то колкость, что ни высказывание, то полное самолюбование, ёрничанье! Ваш семинар называется «Слово Трикстера». Неужели вы думали, что я до такой степени тупой, что не уловил скромную интертекстуальную связь слова Божие, слова Трикстера? Я не планировала... Ой, не рассказывайте мне, Анна Игоревна. Вы всего лишь кандидат филологических наук, а я, между прочим, доктор. Хоть и не люблю об этом напоминать. Он устало сел напротив нее, положив руки на подлокотники большого кресла. Этот смысл там есть. Даже если вы не осознаете, что его закладывали. Он налил ей воды. Подумайте хоть раз честно о вашей пастве, Анна Игоревна. Эти юноши и девушки во всем копируют вас, считают себя избранными. Эти их костюмы из «Короля Лира». Ну просто аристократы духа в карнавальных костюмах. Вас вообще не смутило, что вы для них король Вильям, понимаете? Наш Шекспир. Речь этой великолепной шестерки стилистически напоминает вашу. Тот же изощренный сарказм, за который их на курсе так и зовут трикстерами. А теперь это безжалостная, разрушительная ирония, в прямом смысле убийственная. Миль вздрогнула, будто ее ударили. Мятин быстро пересек кабинет и закрыл дверь. Может быть, жива была бы сейчас Саша Попова? Если бы вы вчера, как и полагается научному работнику, пошли домой и нигде не выступили. Это Хэллоуин, чуждый нашей лингвокультуре праздник, в конце концов. Ну, вот что вы плачете, Анна Игоревна? Кто там знает, что в голове у этого маньяка? Но вы же его спровоцировали, бросили вызов, оскорбили. И он убил того, кто вам дорог. А как быть с остальными студентами? Ладно, Рогачева с Ниловым вместе живут хорошо. У Нечаевой и Кононова рядом родители. А Долгов? Парень живет на краю заводского района с людьми, которые его за бутылку убьют сами. Его бы спрятать, но теперь боязно давать ему место в нашем общежитии. Сами понимаете, филфак — 3 этажа без защитных девушек. А если этот остряк заявится туда? Я уж не говорю о том, что Долгова на допрос забрали. Как забрали? Натурально. Позвонили в деканат из органов, спросили, присутствует ли он на занятиях. Я сказал, что он, видимо, дома после поисков. А вот только что позвонила мать Кононова. Говорит, он с гипогликемией спасать друг собрался. Сам еле стоит, но авоськи в тюрьму собирает. Она уже готова скорую вызвать, чтобы сообща с медиками его задерживать. Скажите ей, что я помогу Грише. Ко мне приходил человек из полиции, Анна Игоревна. Иногда лучшее, что мы можем сделать, это бездействовать. Давайте так и поступим. Вот мне тут из отдела кадров сообщили, он достал из стола бумаги, что у вас остались дни летнего отпуска от приемной комиссии. Миль кивнула. Замечательно. Давайте же не дадим им пропасть. Пишите заявление, что хотите их использовать, и уходите с чистой совестью в оплачиваемый государством отпуск. Отдохните, поработайте не ночами, а днем над книгой, посвятите время семье. Мы все спины у монитора для своих близких. У вас есть шанс такой прекрасной осенью это изменить. Уже завтра будете с ребенком есть конфеты, смотреть фильмы. Знаете, Мятин пододвинул к ней распечатанное заявление. У меня жена в эти дни запекает тыкву. Мед, сибирские кедровые орешки, корица, ваниль. Ребенок этот праздник никогда не забудет. А остальные про вас, он пробежал глазами, заполненные мильбланки, на время как раз забудут. И это, подпишите вот здесь. Хорошо, можете идти. Анна Николаевна медленно встала, повесила на плечо сумку и направилась к двери. Мятин положил перед собой ее заявление. Его рука оставила привычный росчерк. «Одобряю». Выйдя из кабинета Мятина, Мильц столкнулась лицом к лицу с теми, кто пришел на организованную студсоветом гражданскую панихиду. В коридоре, где стоял Сашин портрет, притушили свет. Ее сокурсницы раздавали всем толстые белые свечи и стеклянные красные лампады. Полумрак коридора постепенно наполнялся огоньками свечей. Количество цветов росло. Студенты с других факультетов, пришедшие почтить память девушки, несли темно-красные розы, бело-желтые нарциссы, тонкие травянистые ирисы. Рядом с еще час назад одиноким Паддингтоном сидели в рядок печальные мишки Тедди, грустная белая лошадь и потрепанная собачка с бантиком на хвосте. Прямо перед портретом стояла на коленях постаревшая за ночь Татьяна Николаевна Попова. Члены студсовета стояли вокруг в нерешительности, не зная, как ее поднять. «Татьяна Николаевна», — осторожно тронула ее за плечо Анна Игоревна. «Я научный руководитель Саши, пожалуйста, примите мои соболезнования». Она попыталась мягко помочь женщине встать, но та оттолкнула ее с внезапно пришедшей в обмякшее тело силой. «Я знаю, кто ты!» В глазах Поповой пылал самый яростный на земле материнский гнев. «Я знаю, кто ты! Неуверенная в себе нервная тщеславная истеричка, раздразнившая маньяка, который выбрал в наказание тебе, жертвой мою Сашеньку, и убил! Будь ты проклята! Пусть он завтра украдет твою дочку! Пусть ты будешь биться о стену в опустевшем доме, где повсюду вещи твоего ребенка!» Миль попятилась. Слова, обезумевшие от горя Поповой, обжигали ее огнем. «Простите меня, пожалуйста, простите». Студенты стояли вокруг, опустив головы. Едва сдерживая слезы, Миль прошла через них. Когда кто-то выложил это видео в соцсети, человек в браслете с шармом в виде Джокера высоко и надломленно засмеялся. Гараж в элитном подмосковном коттеджном поселке разрывался от бьющейся о стены тяжелой музыки. Группа «Колпак», как оказалось, играла не только лиричные фолк-рок композиции. Армине казалось, что вокруг нее мечется изрыгающий звуки рассерженный зверь. «Кто пишет вам тексты?» Изо всех сил, перекрикивая его рычание, спрашивала она у миниатюрной солистки с заплетенными в длинную косу земляничными волосами. В нежно-голубом шифоновом платье, поверх которого был надет узкий кожаный корсет. Над отложным белым воротничком, расшитым серебряными птичками, Аня Стюарт носила черный ошейник с шипами. Нарисованные черной подводкой-фломастером стрелки делали ее румяное личико с васильковыми глазами и леденцово-розовым ртом в корейской глазури для губ роковым. «Да когда как! Чаще мисты кувалда!» Она указала на басиста и барабанщика. «Ну, есть и тексты от профи, а что? У нас есть информация о том, что вы исполняете песни некоего Якова Гримма. Сказочника? Нет, современного саратовского автора». Армине начала раздражаться. Ей не нравилось, когда опрашиваемые отвечали с иронией. «Это его прозвище», — примирительно проговорила солистка. «Сказочник. Яшка вообще легендарная личность». «А я...» — подумал Армине, — надеялась ограничиться легендарным портфелем из рассказов Кричко. «Давайте выйдем!» — солистка взяла с пуфа косуху. «Я на улице покурю». Они оказались на ухоженном участке, окруженном соснами, на котором росли бережно укрытые на зиму розы. Армине с наслаждением ощутила тишину. Надо было отдать группе «Колпак» должное. Звукоизоляция в их репетиционном гараже была отменная. Громкая музыка не вторгалась в безветренное осеннее безмолвие. «Яша сам нас нашел лет 5 назад», — вспомнила Стюарт. «Написал в соцсети, прислал в личку стихи. Слишком эклектичные в плане образов, но в целом в нашей эстетике. И к тому же верный пафос, апокалиптическая беспомощность в малый ледниковый период средних веков. Будто человек из античной Греции попал в промерзший, голодный, варварский 15 век». «Вы так об этом говорите», — начала Армине. «Как будто у меня диплом историка», — хмыкнула Стюарт. «Ну да. «Мист, вот филолог, кувалда, искусствовед. Да вы садитесь». Она подвинулась на лавке, чтобы Армине могла сесть. «Все свои. Курить хотите?» Армине почувствовала, как напряжение последней недели уходит. «Да, спасибо». Так вот, Стюарт мастерски выпустила плотное кольцо густого дыма с обратным кручением. «Яшка прислал нам несколько отличных текстов. Но мы же не можем взять их бесплатно. Авторские права, все дела. В общем, наш продюсер, Андрей Родин, стал искать его. И нашел в саратовской психушке, куда сказочника сдала на время осеннего обострения родня». «Областной больнице Святой Софии?» — уточнила Армине, вспомнив рассказ Гурова. «Что-то сакральное там было», — солистка задумчиво кивнула. «В общем, Андрей метнулся туда, поговорил с врачами, чтобы как-то помочь. Лекарства, сладости, пижама с начесом, какие-то вещи. И Яшка за время заключения написал для нас еще 7 песен, которые мы поем до сих пор, подписав с ним контракт. Когда играем в Саратове или рядом, оставляем для него пригласительный на входе. Он приходит посмотреть, как люди подпевают его песням, если в больнице не лежит». «У вас его фото есть?» «Да, сейчас». Она показала снимок, на котором была запечатлена уставшая после концерта группа и длинноволосый молодой брюнет, который несмело улыбался одними губами. Его татуированная кисть лежала на плече солистки. Там была изображена обнаженная женщина, над которой летят журавли. Армине вспомнила фото убитой Аллы Сосновской, присланные Гуровым, и спросила: «Где его найти?» «У нас есть только адрес сестры, он с ней в родительской квартире прописан. Но Яшка часто скитается по родному городу или где-то еще. Когда есть новые тексты, он просто пишет нам. И Андрей едет к нему, назначая встречу в каком-то непафосном кабаке». «Можете прислать мне тексты всех его песен, которые вы исполняете?» «Не вопрос. А что случилось-то?» «Одна из его знакомых убита. Думаем, что он может что-то знать о ее планах на тот день». «А на самом деле...» Стюарт недоверчиво прищурилась. «Подозреваете его?» Армине промолчала. «Понятно», — поджала губы Стюарт. «Дичь, конечно. Яшкино отношение к женщинам — культ прекрасной дамы. Возводить на пьедестал, воспевать, восхищаться — не более. Наши фанатки пытались плотнее замутить с ним, дохлый номер. А знакомая, случайно, не Алла Сосновская?» «Вы ее знаете?» — насторожилась Армине. «Видела один раз. Сказочник приводил ее на наш концерт. Они выглядели как трубадур с музой. Он ей, кстати, одну из наших лучших песен посвятил». «Какую?» «Марионетку, конечно. Пойдемте, послушайте». Гуров, Бродвин и Юдин подъезжали к управлению, когда Лев Иванович включил видео, сделанное Армине в репетиционном гараже группы «Колпак». Под тяжелую, но щемяще протяжную музыку солистка с кукольным личиком печально пела о том, как королевский шут создал марионетку. «Мои струны движут твоими руками. Ты открываешь рот, когда я говорю. Поцелуи шута поползут пауками. Я платье невесты тебе подарю». «Найти бы этого сказочника!» Бродвин с раздражением хлопнул дверью. «Сейчас подытожим все, что у нас есть, и можно действовать», — выходя из машины, кивнул Гуров. «Лев Иванович, здравствуйте». Он услышал знакомый голос за спиной. Ёжась от вечернего холода, у шлагбаума в переулок, где находилось управление, стояла, зябко кутаясь в тонкое пальто, Анна Игоревна Миль. «Какие люди!» — закатил глаза Бродвин. «Простите», — набрала воздух в легкие та. «Ваше предложение о сотрудничестве еще в силе, я готова сотрудничать. Чем я могу помочь?» «Ого!» — Юдин тихо присвистнул. Мель стояла в нерешительности, глядя на них. «Будем рады помощи», — просто сказал Гуров. «У меня только одна просьба». «Начинается», — прокомментировал Бродвин устало. «Что вы хотите?» — серьезно спросил Гуров. «Гриша Долгов», — отчаянно произнесла она. «Мне сказали, он арестован. Поверьте, он бы и не смог причинить Саше или кому-то еще зла». «Если бы так знать про всех, то и нас не надо», — съязвил Бродвин. «Он не подходит под профиль преступника», — успокоил Мельгуров. «Слишком молод». «Его опросят и отпустят», — присоединился к нему Юдин. «Может, не будем обсуждать резонансное дело напротив самой популярной в городе остановки?» — поинтересовался Бродвин. «А то не удивлюсь, если откуда-нибудь выползет эта вездесущая гангрена Корсарова». «Виктор Павлович, здесь прятаться негде», — развел руками Юдин. «Это найдет. Будет следить издали. За камушками ползти. За кустами». Бродвин потер озябшие руки. «Давайте-ка по чайку». Они дошли до конца обшарпанного мятного коридора на последнем этаже. У мягкой лавки с потрескавшейся обивкой, как в музыкальных школах, стоял лом. «Символично», — мелькнула в голове Миль. Она вошла в казенную комнату, сплошь заваленную пухлыми папками с неровно вложенными листами, книгами по криминалистике и DVD-дисками. На столе в фоторамке стояла распечатанная из интернета фотография усатого насупленного мужчины с умным и властным лицом. «Это Исаак Остоев?» — поразилась Миль. «Удивлен, что вы его знаете». Бродвин немного смутился. «А есть те, кто никогда не видел документалистики про Чикатило?» Анна отдала пальто подоспевшему Юдину, села в кресло. «Вот он, например». Бродвин кивнул на сотрудника, шедшего с чайником по коридору. Тот перестал греть уши, смутился и вышел. «Сейчас мало кто знает классику». «Мне казалось, следователи, искавшие Чикатило, допустили многовато ошибок, чтобы ими восхищаться», — пробормотала Миль. «А это...» — Бродвин убрал портрет. «Не для восхищения ошибками, а чтобы помнить о них и не совершать». Дождавшись, когда закипит вода, Юдин налил всем чая, разорвал пакеты с простым овсяным печеньем и ванильными сухарями. «Чем богаты?» Гуров достал из портфеля серую бухгалтерскую папку с завязками, полную печатных листов, крупных фото и файла с вложенными в них записками, которую привез из Москвы. «Давайте начинать». Он вывесил на лайтборд прижизненные и посмертные фото всех жертв, приписываемых остряку. В рамке светодиодной подсветки в единую горестную искалеченную шеренгу выстроились пять невысоких светлоглазых шатенок. 18-летняя художница и сотрудница Яндекса Анна Агеенко, 20-летняя студентка-медик Евгения Насечкина, 23-летняя продавщица Ульяна Головань, 19-летняя кассир и студентка-филолог Екатерина Мельникова, музыкант, поэтесса и певица Алла Сосновская. Ярко-рыжая, 27-летняя Ольга Воронова. Ниже расположился распечатанный телефонный снимок крепкой мужской руки в женском браслете с ухмыляющимся лицом Джокера и подписью «Мужчина с шармом», сделанной Аллой для сообщения матери. Молодые жизни и отнявшая их безжалостная рука. «Чего мы не видим, Анна Игоревна?» — спросил Гуров. Она медленно пошла вдоль доски, всматриваясь в фотографии, и, наконец, ответила. «Языковой игры. Помните, я говорила, что прозвище, которое убийца себе выбрал, весьма тривиальный каламбур?» «Мы все этим прониклись по видео», — хмыкнул Бродвин. «Так вот, мужчина с шармом. Тот же тип речевого комизма. Вы спрашивали, как убийца познакомился с жертвой? Возможно, увидел отправленное ею сообщение». «Я оценил шутку юмора», — согласился Юдин. «Более того, игровые модели, которые мы выбираем при создании острот, зачастую результат наших коммуникативных привычек или привитых нам навыков. Ну, обыгрывает человек постоянно цитаты, или так делал кто-то из его значимых близких, например. Вот вы, Виктор Павлович, на улице сказали про кусты и камушки. Это же немного измененная цитата из сказки «В трех действиях» Евгения Шварца «Обыкновенное чудо». Там король говорит: «Я буду следить за ней издали, за камушками ползти, за кустами. В траве буду прятаться от родной дочери, но не брошу ее. За мной». «Так точно. Вы часто ее цитируете?» «Ну, я этот фильм люблю. И нет-нет, да скажу. А кто у нас муж? Или предупреждать надо?» «Значит, вы цитируете фильм, потому что в пьесе жена волшебника обещает администратору пожаловаться мужу, чтобы он превратил наглеца в крысу. И администратор сразу догадывается: позвольте, он волшебник, и, получив подтверждение, восклицает: предупреждать надо». «Допустим». «Вы фильм часто пересматриваете?» Миль стояла у полицейской доски, как у обычной доски в университетской аудитории. «Если натыкаюсь, никогда не пропускаю. У меня кабельное. Смотрим с женой, потому что фильм молодости». Он вдруг спохватился, осознав, что откровенно рассказывает о себе. Мне начинает нравиться, что у нас лингвист в команде». «Спасибо». Анна повернулась к фотографиям. «Здесь у вас тоже много приемов типовой языковой игры. По той же модели, что и «Остряк» или «Мужчина с шармом» созданы...» «Убийственный подкаст», — подсказал Юдин как прилежный ученик. «Садись, пять», — прошипел Бродвин. «Название подкаста, которое нравилось Мельниковой», — пояснил Гуров. «Думаете, ее он тоже выбрал, потому что она шутила, как он?» «Каламбур — тонкий вид языковой игры. Нужно понимать, как связаны между собой значения конкретного многозначного слова, уметь создавать, по сути, аномальный для языка контекст, где реализуются сразу два значения». «А тут это еще и цитата. Если она, скажем, смотрела любимый сериал на телефоне, когда в магазине было пусто, и убийца заговорил с ней, выяснив про использованную в названии и оцененную девушкой языковую игру. Он себе жертв или остроумных собеседниц ищет?» Бродвин положил в крепкий чай сахар. «И то, и другое», — мрачно заметил Гуров. «Верно», — согласилась Миль. «Ведь они нужны ему для воплощения в убийстве очень изощренной языковой игры». «А можно поподробнее для нефилологов?» — Бродвин указал на Юдина. «А что я?» — пожал плечами тот. «У меня по-русскому в школе 5 было, я все понимаю». «Посмотрите внимательно на девушек», — попросила Анна. «Что вы видите?» «Результат пыток», — сказал Гуров. «Это понятно. Но что убийца заставляет делать тела?» Мужчины недоуменно молчали. «Он заставляет их воплощать известные всем со школы фразеологизмы. Это которые неделимые выражения?» — неуверенно спросил Юдин. «Они самые, смотрите». Миль остановилась у фотографии, подвешенной вверх ногами к крюкам от качелей Агеенко. «Она бегает по потолку». «Здесь...» — сыщики перевели взгляды на сидевшую в ржавой бочке посреди полыньи Женю Насечкину. «Жертва плачет кровавыми слезами». «А я все думал», — сказал Гуров, — «к чему эти кровавые полосы на щеках?» «А здесь?» — Бродвин указал на снимок, сделанный на месте убийства Ули Головань. «Она откинула копыта», — догадался Юдин. «Видимо, шел за ней от самого рынка, где ей заказ для доставки клиенту дали. Вот гад!» «Зато понятно, где он живет», — задумался Бродвин. «Все вертится вокруг вашего университета, Анна Игоревна. Вокзал, Сенной рынок, читай город». «Агеенко нашли в заводском», — покачал головой Юдин. «Возможно, для первого убийства он выбрал место подальше от жилья», — предположил Гуров. «Или не такое памятное, как годы учебы, например». «Это не может быть бывший студент вашего факультета, Анна Игоревна?» «Я тоже к этому склоняюсь». «Потому что дальше языковая игра будет еще сложнее». Она подошла к фотографии Кати Мельниковой. «У девушки нет волос, а руки лежат так, будто она сама их вырвала». «Рвет на себе волосы?» — спросил Бродвин. «Верно. И фразеологизма уже 2». «А расстояние между убийствами сократилось», — заметил Гуров. «Да», — согласилась Миль. «Усложнение языковой игры и эскалация насилия. Здесь?» — она указала на привязанную к столбам обелиска Аллу Сосновскую. «Рука поднята к птицам, как будто девушка их считает». «Считать ворон?» — поморщился Юдин. «Журавлей», — поправил Бродвин. И то работает, ведь лучше синица в руках, чем журавль в небе», — закончил Гуров. «Иначе», — Юдин указал на смертельную травму Аллы, — «свернешь шею». «С Сашей?» Анна печально подошла к фото погибшей ученицы. «Все еще сложнее. Здесь языковая игра многоуровневая». «Она?» — Миль показала на вывернутые руки и локоть во рту жертвы. «Заламывает руки, кусает локти и, обратите внимание, куда тянется вторая рука, хватается за голову». В комнате повисла зловещая тишина. «Важно, что фразеологизмы, которые воплощает Остряк, в основном связаны с состоянием истерики, переживанием неудачи, растерянности». «Это то, что у него внутри», — почесал подбородок Бродвин. «И то, как он видит женщину», — Гуров достал из папки еще одно фото. «А что об этом скажете?» Сыщик повесил на доску фотографию пожилой пациентки из Саратовской областной психиатрической больницы Святой Софии. К ней приезжала эта жертва. Он показал на фото Вороновой. Составляла при ней слова и кроссворды. Врач говорит, пациентка была нема из-за отрезанного языка, но ей нравилось наблюдать, как разгадывают кроссворды, слушать стихи. Отрезать язык — тоже устойчивое выражение, как и язык проглотить. А интересы этой несчастной выдают в ней мою коллегу, — пояснила Миль. Лингвиста? Скорее, учителя русского языка и литературы. Школьных педагогов в равной степени интересует и то, и то. «Вы говорили, что приемы языковой игры часто идут из семьи», — сказал Гуров. «Мать, которая преподает в школе, может заложить в сыне привычку такими каламбурами шутить? Даже будет поощрять». Миль стала не по себе. Она вспомнила, чему учила Соню, несмотря на опасения матери. «Чтобы сделать речь ребенка более изысканной, а его самого сообразительнее». «Значит», — вступил Бродвин, — «этот гад свою мать сначала удерживал в плену и пытал, а потом пробрался в клинику и убил». «Гадалки не ходи», — сказал Гуров. «Интересно только, как о его матери узнала Воронова». «Рассказал, поди». «А почему, — подал голос Юдин, — ее убийство так выделяется из остальных?» «Здесь как будто другая эстетика», — растерялась Миль. «Итальянский средневековый театр». Она, кивая, пролистала материалы Гурова с его пупи, технологией создания марионеток и внезапно современный мультфильм. Это скорее игра с прецедентным текстом, совершенно другая модель. «Может, Воронова убил другой человек?» — спросил Юдин. «Другой почерк, локация». «А приезд Вороновой сюда выходит случайность?» — Бродвин насупился. «Может, это мама московского маньяка?» — не унимался Юдин. «Но тоже любителя языковых игр?» «Да?» — не удержавшись, вступил в перепалку Гуров. «А Сашино платье нашли?» — вдруг спросила Анна Игоревна, и мужчины одновременно повернулись в ее сторону. Вика брала для ребят костюмы из тюза, чтобы они выглядели как герои Шекспира. В кофейне Саши была старшей дочерью Лира, отравительницей Ганерильей, женой герцога Албанского. Просто она обернулась на магнитную доску. У всех девушек этот остряк что-то забрал. А что он взял у Саши? Ее рюкзак и пуховик же нашли с ней рядом. Может, для убийцы важны не только фразеологизмы, но и тема театра? «Здесь», — она указала на Воронову, — «грим и марионетка. Остальные места преступлений тоже выглядят как какие-то безумные декорации». «Тогда при чем тут шуты?» Гуров показал материалы, связанные с Панчем, Шико и Пеннивайзом. «Работа медиков однозначно указывает, что связь с ними существует». «Конечно», — кивнула Миль. «Особенно с Панчем, ведь он из Англии. А значимый персонаж произведения английской литературы, король Лир, чей костюм мы не выбрали, — это шут. Остряк как бы сыграл его роль, использовав нас как марионеток в своем спектакле. У Шекспира шут так и говорит о себе: «Я злой дурак, и в знак того ношу колпак». Анна Игоревна взволнованно заходила по комнате. «Есть еще кое-что. Прототипом шекспировского шута считается Том Скелтон. Средневековый шут-маньяк, служивший крупному феодалу Пеннингтону. Лев Иванович, когда вы приходили ко мне в университет, у вас была фотография Вороновой на фоне английского замка Манкастер. Он является родовым поместьем Пеннингтонов с 1208 года». «Хорошо, она была там как туристка», — вмешался Бродвин. «Допустим. Но видит Бог, этот пазл слишком большой, и мы как-то совсем далеко ушли от каламбуров». Миль торжествующе улыбнулась. «Нет. Наливайте чай, расскажу вам одну историю». Мужчины переглянулись, но послушались. История гласит, что у одного из видных представителей клана, сэра Алана Пеннингтона, была отчаянная и смелая незамужняя дочь Хелвайс, которая ночами переодевалась простолюдинкой и сбегала на танцы в соседнюю деревню. Так она влюбилась в местного плотника, простоватого и доброго юношу, который, конечно, ответил тем же. Нежность Хелвайс к нему была столь сильна, что она отвергла ухаживание и богатого соседа-рыцаря, и местного оторвяги Уитбека по прозвищу Дикий Уилл. Тот посвятил товарища по несчастью в тайну похождений девушки, и рыцарь отправился искать справедливости к ее могущественному отцу. Разобраться с плотником Алан Пеннингтон поручил как раз своему шуту. Том Скелтон отправился в деревенский кабак и, пообещав помочь ему сбежать с возлюбленной, подпоил юношу так, что тот не мог стоять. Добрый Том заботливо вызвался проводить его, а в мастерской пустил в ход плотничьи инструменты и отрубил парню голову. О том, кто совершил преступление, вскоре узнали все, ведь Том шутил, что плотник потерял голову от любви. Гуров сделал глоток чая. Как Воронова. Вот именно. «Очень интересно», — согласился Бродвин. «Анна Игоревна, вы прекрасный рассказчик. Сожалею, что пропустил лекцию». Он поклонился. «Коллеги, дело за нами. Где нам этого остряка искать?» «В сказке», — улыбнулся Гуров. «Еще один шутник на мою голову». Бродвин хлопнул себя ладонью по бедру. «Я про этого сказочника, о котором говорила мать Сосновской», — объявил Гуров. «Анна Игоревна, посмотрите на его стихи». Миль прочла тексты на протянутых листах. Языковая игра, шут, невеста, хорон. В целом все сходится, только как-то путанно и совсем эклектично. «Он состоит на учете в психдиспансере». Гуров открыл документ на компьютере. «Вот медкарта и лицо. Тот же человек». Он вывел на экран фото, которое получила у солистки колпака Армине. «Разрешите представить, Яков Иванович Грымов, бывший студент романо-германского отделения тогда еще филологического факультета СГУ имени Николая Гавриловича Чернышевского. Сведений об отце нет, зато, судя по сведениям в карте, Надежда Ремировна Грымова работала учительницей в МОУ «Средняя общеобразовательная школа номер 67 имени Янковского». «Как раз возле университета», — сказал Эмиль. «Ну да». «Такие персонажи обычно бродяжничают», — сказал Бродвин. «Дайте угадаю. Звонок родственникам ничего, кроме «век бы его не видеть» не дал». «Так точно», — вздохнул Юдин, который этот звонок и делал. «А если так...» — Гуров сел за компьютер. «Ваши ребята, Анна Игоревна, брали костюмы здесь». Он отметил точку на карте и обратился к саратовским коллегам, но Анна Игоревна опередила их. «Странное местечко под названием Харон». «Как в песне Якова Гримма, которую играли в день смерти Вороновой», — подтвердил Гуров. «Там всегда закрыто», — сказал Эмиль. «То ли кафе с переодеваниями, то ли экспериментальный театр, то ли затхлый квест. Зато там точно есть грим и костюмы». Юдин нетерпеливо дотронулся до табельного оружия. «Коллеги, предлагаю нагрянуть к этому остряку со своими шутками, без ОМОНа». «Да куда тут до ОМОНа?» — с готовностью поднялся Бродвин. — Надо сначала осмотреться. Гуров согласно кивнул. — Познакомиться с живым классиком, сказочником Яковом Гримом. Когда мужчины уехали на машине Бродвина, Анна Игоревна купила в палатке у управления шаурму и вернулась ждать на крыльце. Вскоре тугая дверь открылась, и к Миль вышел Гриша Долгов. Анна увидела первую морщину на его лице. Увидев своего преподавателя, он просветлел. «Анна Игоревна, вы как здесь? Вас тоже допрашивали?» «Нет, Гришенька». «Гришенька? Дай хоть раз побыть мягкой. У тебя был тяжелый день». Она протянула ему шаурму. «Давай есть». «Да я дома, Анна Игоревна. Дома нас ждут борщ, винегрет, песочное печенье и много сладостей. Надеюсь, ты любишь сахарных червей?» «Как-то не доводилось. Но у меня дома только сосиски, Анна Игоревна». «Ты туда больше не вернешься, поживешь пока у меня. Сонька обрадуется, а там что-нибудь придумаем. Я все равно пока не работаю». «Как же так?» «Ну, как-то так». Гуров, Бродвин и Юдин вошли в один из дворов по улице Большая Казачья, в глубине которого стоял деревянный, вросший в землю почти по окна, дом. Гуров нажал на звонок. Ответом было только колыхание ситцевых занавесок за деревянной рамой над подоконником с резной накладкой в виде веера. В ржавой бочке для дождевой воды у входа плавали опавшие листья. У крыльца лежал втоптанный в грязь башмак. Юдин прочел горделивую надпись над низкой заклеенной выцветшей клеенкой дверью. «Творческий кластер Харон». «Чего надо-то?» Лениво крикнул им пузатый, отечный детина, куривший у большого деревянного дома. нижняя часть которого была переделана в обувную мастерскую, расположившегося вдоль дороги. «Мы костюмы хотели взять», — беззаботно откликнулся Бродвин. «Для школьной постановки Шекспира». «Чё-то не похожи вы на школьных учителей». В голосе толстяка слышался презрительный скепсис. «Мы родители, а ты кто будешь?» — прорычал Гуров. «Да я хозяин хибары», — залебезил детина. «Квартирант дома мой. Да вы заходите». Он достал из трико ключи. «Он спит, поди. Но чего ж ждать? На диванчике время скоротать можно, в ногах, правда, нет». «И то правда», — обрадовался Бродвин, нащупав под пальто табельный пистолет. В тесном, как гроб, предбаннике действительно стоял диванчик, и, убедившись, что гостеприимный хозяин ушел, мужчины дружно встали и, держа оружие наготове, двинулись вглубь дома. Юдин медленно вошел в спальню, Бродвин в кухню, Гуров в мастерскую. Спальня почти равнялась полуторной детской кровати с продавленным матрасом и пахнущей кошкой застиранной простыней. На спинке видавшего виды стула с протертым до дыры с книгу сиденьем висела добротная старая косуха. На полу стояли банки из-под помидоров в собственном соку. В каждой, как в лампаде, горела церковная свеча. Илья попытался представить себя молящимся, чтобы понять, где установленный перед этими смиренными знаками преданности и веры находился иконостас. Его взгляд упал на настенный коврик, на котором гордый шварцвальдский олень сторожил стадо своих пьющих из ручья олених на фоне густо-синего неба. Плюшевый ворс на широкой шее был слегка примят, другого цвета, потемнее. Юдин поднял ковер и под ним увидел то, чего не хотел знать. На фоне выцветших обоев на стенах висят фото изувеченных жертв остряка и похищенные у них вещи. На помятый ударами манекен в углу надето бархатное платье нежно-голубого цвета, которое было на Саше в кофейне «Кофе Фри». Из оцепенения перед этим святилищем его вывел свист чайника на кухне. Находившийся там Бродвин напротив не обратил на него внимания. Он осторожно подкрадывался к едва колыхавшейся занавеске. Резко отодвинув ее, он обнаружил там кладовку. Здесь стояли десятки банок с консервированными помидорами. Несколько коробок с кусковым сахаром, пакет морских камушков, мешки с мукой и крупами, отодвинув которые, полицейский увидел богатство, которому позавидовали бы опытные гримеры, работающие на киностудии или в театре. Легион стоящих, как оловянные солдатики, от золотистого до кофейного бронзаторов, стопки палеток сухих теней, батарея баночек с мерцающей базой под макияж, хайлайтеры, рассыпчатые пудры, кушоны, аквагрим, глиттеры. Здесь было все, чтобы изменить внешность до неузнаваемости, создать цельный образ любого земного или потустороннего существа, в том числе убитой невесты, в которую превратили Ольгу Воронову. Вырывавшийся со все более громким свистом пар заставил прислушаться ушедшего в дальнюю часть дома Гурова. Здесь, в большой комнате с голыми стенами, находилась мастерская кукольника. Стены были увешаны эскизами будущих человечков. На потемневшем от времени верстаке лежали острые стамески, ножи, пила, рубанок, напильники. Свет, включенный настольной лампы, падал на вырезанные из дерева и ждущие своего часа головы, кисти и ступни. Гуров приблизился к ним и почувствовал удар молотком в затылок. В полной уверенности, что он убит, кто-то пытался накрыть его пыльным занавесом. Стоило сыщику пошевелиться, ветхий бархат прорвал длинный и острый нож. Лезвие вошло в левое плечо, и едва Гуров успел осознать, что ранен, второй клинок прошел рядом с его головой, оцарапав правое ухо. Защищаться было нечем, он, похоже, выронил пистолет в момент падения, голова кружилась, но и теряя сознание, Гуров продолжал сопротивляться, уворачиваться от ударов, отталкивать занесенную руку с холодным оружием, драться как лев. Ведь именно об этом просила мать Аллы Сосновской. Где-то в Петровске еще существовали плов, восточная тарелка с виноградом, ждущая отмщения за дочь Алина Германовна. Где-то в кофейне в Москве ворчал на молодежь закадычный друг Кричко. И где-то в таком далеком сейчас родном доме скользила по кухне, зябко кутаясь в халат, тонкая, похожая на русалку, Мария. Новый удар ножа оцарапал шею. Совсем рядом, затрещавший под лезвием рвущейся тканью, продолжал оголтело свистеть чайник, слышалось дыхание убийцы. Когда Гуров изловчился, чтобы спихнуть его, оттолкнув ногами, все шумы перекрыл раздавшийся в доме выстрел. Кто-то сдернул с Гурова занавес, и над ним склонился Юдин. Комната плыла перед глазами, в тумане сыщик едва различил мертвеца с длинными черными кудрями, от руки которого машинально отшвырнул ножи Бродвин. «Да выключите вы уже этот чайник», — слабо улыбаясь Юдину, пошутил Гуров. Обработавшие раны Гурова медики прощались. Им оставалось погрузить в карету тело Якова Ивановича Грымова, поэта Якова Гримма, убийцы, помешавшегося на Средневековье, марионетках и шутах. Бродвин и Юдин руководили командой приехавших к дому на Большой Казачьей криминалистов. Сейчас они тщательно соберут оставленные маньяком трофеи, снимут со стен эскизы, упакуют заготовки кукол, столярные инструменты, и история остряка станет прозрачной и не такой пугающей. Сумасшедший, мстивший ни в чем не повинным людям за деспотичность матери человек. Гуров позвонил по телефону. «Анна Игоревна, у нас все в порядке!» Было слышно, как она выдохнула. «Как вы? Как коллеги?» «Непобедимы! Целы и невредимы! Отоспимся, будем еще и красивы, так что словами не передать!» А мы с Гришей половину, читай, города от нервов скупили. Он сейчас в красном и белом, говорит, стыдно приходить к нам с пустыми руками. А я дочери конфеты и волшебные бобы, как в Гарри Поттере, несу. Купила себе настоящий костюм Мэйвис. Кого? Вампирши. Буду вурдалаком, раз научная карьера не удалась. Так уж и не удалась. Все наладится. Лев Иванович, а что тот человек, остряк? Больше никому не причинит вреда. «Главное, чтобы у этого панчмена не было Ботлера», — улыбнулась она. «Простите, Лев Иванович, вхожу в лифт». «Кого не было, Анна Игоревна?» Связь прервалась. «Анна Игоревна!» «Аппарат абонента временно недоступен», — процедил равнодушный голос. И Гуров набрал жену. Беззаботно войдя в квартиру, Миль внезапно очутилась в непривычной темноте. Видимо, Соня переутомилась за день и уже спит. Вот только где мама? Уложив Соню, она обычно смотрит сериал в наушниках или варит суп на завтра. Может, по-прежнему обижается и просто не хочет выходить? То, что предстало перед ее глазами в следующую секунду, сознание просто не могло вместить. Арина Юрьевна и Соня лежали на ледяном полу за прозрачной стеной между комнатой и балконом. В кресле, стоявшем на пути к балконной двери, сидел давний друг семьи Ваня Фомин, который, направив пистолет на Миль, равнодушным голосом приказал ей: «Садись». Не отрывая глаз от родных, Анна опустилась в другое кресло. «Хорошая девочка. Они еще живы. Но если хочешь помочь им, поговорим». Миль кивнула. «Знаешь, почему я здесь?» «Нет, Ваня». «Ян!» Заорал он так, что она вздрогнула. «Я же просил!» «Анечка, соберись. Ты же не настолько плохой лингвист, как я о тебе думаю». Иван, Ян, Жан, Джованни, Джон вертелось у нее в голове. Одно имя, фонетически изменившееся в испанском до далекого Хуана, а в эстонском до неузнаваемого Юхана. Человек, уделяющий такое внимание этим соответствиям, наверняка ищет подобное везде. Английский панч, тот же итальянский поличинелло. Во Франции он стал... «Секрет поличинелло. Твое любимое выражение, потому что на самом деле ты панч. Маньяк, который воплощает древних шутов, в том числе марионетку с выпученными глазами и визгливым голосом». Наконец выдавила она. «Не удержалась от гадости?» — осклабился он. «За это тебя и выбрал. Язык, как заточенная изувером бритва, так похоже на мою мать. Жалкую, обретавшую силу только в издевательствах надо мной, школьную училку. Я прошел с ней все. Следы от ремня, метко брошенные окурки, вылитую на голову мочу, залитые капавшие из разбитого носа кровью тетрадки. «Учись, не писайся, дай новый повод гордиться!» Гнев просочился на его лицо сквозь кожу. Рот скривился в улыбке, готового заплакать ребенка. «Мне очень жаль», — прошептала она. «Тогда ты бы тоже ненавидела свою мать, она деспот, и воспитывала бы дочь иначе, без ядовитых шуток, которые способны отравить жизнь другим». «Ваня, Ян, я исправил все номинации, которые моя дрянная мать мне дала. Ее фамилия была Севина. Как, по-твоему, почему я втайне от нее поменял паспорт, придумав Фомина?» «Потому что в английском языке Фома — это Том, а тебя вдохновляет Том Скелтон, величайший острослов и маньяк». «А ты не зря получила грант, смотри-ка». «Это в большей степени заслуга студентов. Особенно Поповой». «Жаль, ты не слышала, как она кричала. Как была готова отречься от тебя, сказать, что ты ничтожество. Лишь бы больше не терпеть боль». Лицо Миль исказилось горем. «Которую я продолжал причинять». «А как же грим?» «Я же учился в классе моей матери. Он был из неблагополучной семьи. Она его самозабвенно третировала». Вызывала к доске и спрашивала, пока он не начинал плакать. Высмеивала вложенные в старую тетрадь листочки, потому что новой нет, стертой обложки. «Давно короткие школьные куртку, штаны. Я использовал его как ботлера, который привлекает внимание тупых полицейских и обеспечивает музыкальное сопровождение. Его песни же неплохи, да? Как тебе баллады группы «Колпак»?» «Впечатлили, спасибо. Я потому и решила, что он единственный преступник, главный». «Продолжаешь язвить. Такие, как Яшка, удобны присмотреть за безязыкой пленницей. Помочь сделать куклу из любопытной московской куклы. Поджечь фермершу, которая возомнила себя папарацци из-за какой-то паршивой свадьбы. Как ты могла подумать, что он кукловод?» «Прости, панчмен, конечно же, ты. Его же еще называли профессор». «Ай, молодца, прирожденный лингвист. А я вот всегда ненавидел филологию. Отсюда и убийство по фразеологизмам, которые мать заставляла учить. Сколько у меня еще идей было, знала бы ты». Я хотел заставить женщину стиснуть зубы, выдавить из нее улыбку, довести до кипения. И все это с тобой. «Жаль, времени маловато. Мне надо уезжать в Англию, сама знаешь». Он деловито поднялся, указав пистолетом на дверь ванной. «Гранты, книги. Но в ванну кипяток я уже налил. Поторопись. Чем раньше я уйду, тем больше у пленниц балкона шансов очнуться от снотворного и остаться в живых». Миль бессильно поднялась и на негнущихся ногах пошла к ванной. Когда они со стариком проходили мимо входной двери, она распахнулась, и нагруженный пакетами из красного и белого в квартиру беззаботно ввалился Гриша. «Анна Игоревна, Соня, смотрите, что у меня есть!» Мгновенно сориентировавшийся Фомин выстрелил. И вскрикнул, потому что Анна Миль без колебаний бросилась на пистолет. Где-то внутри обожгло, и боль растеклась по груди и рукам. Она перебирала ногами по полу, как по песку, понимая, что дышать очень нужно, но будто нет сил. Совсем рядом, отраженные в зеркале шкафа-купе, боролись Фомин и Гриша. Остряк прижимал парня к полу, давя на шею железной ложкой для обуви. Гриша хрипел, пытаясь нащупать упавший рядом с Миль пистолет. «Тише, мальчик, тише!» — змеился голос мучителя. «Передай привет Поповой, говнюк!» Миль, казалось, их тела сплелись в меркнущем зеркале, и она сама уходит в какое-то зазеркалье. То ли Оля, то ли Алиса, то ли Яло. Главное, чтобы там не было мамы Сони и Гриши. Чтобы человек, искалечивший их жизни, ушел. Ей казалось, угасающее сознание будто услышало ее и стерло его из-за зеркалья, потому что там вдруг появился надежный Гуров, который, придерживая ухом трубку, вызывал скорую помощь. «Женщина средних лет, пулевое ранение в грудь. Юноша, множественные удары, приходит в себя». «А как же я?» — прохрипел где-то в углу, скорчившийся от боли Фомин. «А у вас, дорогой мой, травмы, которые только украшают в изоляторе». «Сука! Не докажешь ничего!» Даже с уцелевшим ноутбуком Софьи Чубакиной, где есть ваши фото с Ольгой Вороновой, например. Мой коллега нашел его в единственном нетронутом пожаром месте. Ирония судьбы, не правда ли? Обхохочешься. Вы еще оцените, сколько шутников в полиции и тюрьме.